Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гранд Шримад Бхагаватам. Песня 3, глава 5, которая называется «Беседа Видуры с Майтреей». Текст 10. Параваришам Бхагаван Вратани. Параваришам Бхагаван Вратани. Шрутани ме вьяса мукхат абхикшнам. Атрипнумакшула сукха ваханам. Атрипнумакшула сукха ваханам. Тешам рите Кришна кадхам ритаугхат. Тешам рите Кришна кадхам ритаугхат. Перевод стиха. Я буду долго читать, наверное, сегодня. Поэтому долго, в смысле, текст. Мой господин, из уст Вьясадевы я неоднократно слышал о людях, принадлежащих к высшим и низшим слоям человеческого общества. Я давно присытился этими мирскими темами и удовольствиями, которые они доставляют. Эти рассказы не принесли мне ни удовлетворения, поскольку у них нет нектара повествований о деяниях Кришны. Мой господин, из уст Вьясадевы я неоднократно слышал о людях, принадлежащих к высшим и низшим слоям человеческого общества. Я давно присытился этими мирскими темами и удовольствием, которые они доставляют. Эти рассказы не принесли мне удовлетворения, поскольку в них нет нектара повествований о деяниях Кришны. Комментарий во божественной милости Шри Шримада Ачхибхактиданты с вами Прабхупады. Учитывая тот огромный интерес, который вызывают у людей произведения на социально-исторические темы, Шрила Вьясадева составил для них немало книг, в том числе Пураны и Махабхарату. Эти произведения, адресованные простым людям, написаны таким образом, чтобы пробудить в них сознание Бога, которое они утратили, ведя обусловленную жизнь в материальном мире. Истинная цель подобных произведений не столько описание исторических событий, сколько в том, чтобы возродить в людях сознание Бога. Например, Махабхарата повествует о битве на Курукшетре, и простые люди с удовольствием читают ее, поскольку в нее включено множество повествований, в которых обсуждаются социальные, политические и экономические проблемы человеческого общества. Однако самой важной частью Махабхараты является Бхагавадгита, наставление, которое ограничено. органично вплетены в ткань исторического повествования и легко воспринимаются читателем вместе с описаниями битвы на Курукшетре. Видура признался Майтрее в том, что присытился мирскими произведениями на социально-исторические темы и утратил к ним всякий интерес. Он жаждал услышать трансцендентные повествования о Господе Кришне. Поскольку в Пуранах и Махабхарате истории, непосредственно связанные с Кришной, встречаются не так часто, слушание этих произведений не принесло Видуре подлинного удовлетворения и не утолило его желание узнать о Кришне как можно больше. Кришна-катха или рассказы о Кришне трансцендентны, поэтому их можно слушать бесконечно. Значение Бхагавад-гиты заключается именно в том, что она является Кришна-катхой, то есть словами самого Господа Кришны. История битвы на Курукшетре может вызывать интерес у простых людей, но того, кто подобно Видури достиг высот преданного служения, интересует исключительно Кришна-катха, повествование о Кришне и все, что связано с ними. Желая услышать наставление Майтрея, Видура стал задавать ему вопросы, но он хотел, чтобы все, о чем будет говорить Майтрея, было связано с Кришной. Как огонь, пожирающий дрова, никогда не насытится, так и преданный Господа никогда не может наслушаться рассказов о Кришне. Когда общественные и политические события, связанные с Кришной, рассказы о них становятся трансцендентальными, так мирское трансформируется в духовное. Весь мир может превратиться в Вайкунтху, если все происходящее в нем будет так или иначе связано с Кришна-катхой. Два самых значительных из всех дошедших до нас повествования о Кришне – это Бхагавад-гита и Шримад-Бхагавата. Бхагавад-гита является Кришна-катхой, потому что рассказана самим Кришной, а Шримад-Бхагаватам – это Кришна-катха, так как повествует о Кришне. Господь Чайтанья завещал своим ученикам проповедовать Кришна-катху по всему миру, всем без исключения, ибо трансцендентальное содержание Кришна-катхи способно очистить от материальной скверны каждого. Мой господин, из уст Вьясадевы я неоднократно слышал о людях, принадлежащих к высшим и низшим сословиям человеческого общества. Я давно присытился этими мирскими темами и удовлетворением, которое они доставляют. Эти рассказы не принесли мне удовольствия, поскольку в них нет нектара повествований о деяниях Кришны. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурумритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале свайам рупакадамахьям дадати свападантихикам ванчикалпа тарубьяща крипа сингхубьяхе вача Патитанам павайнебьо, вайшнавебьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья, правду Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васари Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамине. Намасте Сарасвати Деви Гурувани Прачарине Нервишеше Шуньявади Пасчатья Дешитарине. Итак, в шастрах описываются две разновидности деятельности живых существ. Этот вид деятельности называется общение. Есть такое произведение Бхакти Лока, и в нем Бхактивинод Хакур описывает, что же является общением. Существует только две категории общения. Это давать общение и получать общение. Все остальное не называется общением. И что же это означает, когда мы говорим, не надо общаться? Это значит, мы имеем в виду, не надо принимать. Или не надо что? Давать. Только две формы общения существуют. Это принимать и давать. Таким образом, нам могут сказать, прекратите общаться с родителями. И мы думаем, что надо от них уйти. Но нас просят просто не давать им какие-то наставления. И тогда объясняется, пожалуйста, не проповедуйте своим родителям. Пожалуйста, не проповедуйте людям, которые не принимают вас авторитетами в своей жизни. Это называется, что мы можем причинить беспокойство. Потому что мы не знаем этой науки общения, что дать можно общение только тому, кто считает нас лучше, чем он сам. И там объясняется, что же такое давать общение. Дать общение можно человеку, только тому человеку, который сам считает нас, что мы лучше его, что мы глубже и больше знаем и понимаем, чем он, что мы, он уверен полностью, что мы хотим ему блага, и что мы руководствуемся высшими интересами, в частности, любовью. Такой человек может дать или принять. Если мы видим, что кто-то к нам так относится, значит, мы можем дать общение. Если мы кого-то так считаем, таким человеком для себя, только от того человека мы будем что-то слушать. Или так называемое принимать. Слушать-то можно от всех, но принимать нет. Принять что-то мы можем только от той личности, в которой мы находим для себя вот такие перечисленные, вышеперечисленные факторы. Что мы точно смотрим на него, знаем его какое-то время и пришли к выводу. Не он думает, как я, допустим, сюда сейчас приехал и думаю, я лучше их, я больше и глубже понимаю все, я хочу им добра, я руководствуюсь любовью. А они балбесы, ничего не принимают. Сколько не говоришь, сколько лет не ездишь, сколько не говоришь, бесполезно. Или кто-то думает, этот Лакшми Нараяна никак не понимает, что я лучше его, что я больше и глубже знаю, понимаю, я хочу ему добра, я руководствуюсь любовью, а он балбес, ничего не понимает. Это невозможно искусственно сделать, потому что это выбор живого существа. Таким образом, я могу повлиять только на тех людей, которые по отношению ко мне культивируют такие вещи. Если что-то одно отсутствует, очень сложно. И говорится, что одно только может отсутствовать, что человек не совсем может знать, что вы руководствуетесь любовью или состраданием. Он может думать, что вы руководствуетесь чем-то другим. Но эти три перечисленных выше фактора обязательно должны существовать, чтобы от нас кто-то что-то принял. Как вы думаете, родители нас видят, что мы лучше их, больше и глубже понимаем, что мы хотим им блага? Думают так о ребенке? Хоть об одном? Нет. Нет. Вот почему, когда мы начинаем им проповедовать, это вот есть такой термин «детский лепет». Знаете, да, что такое детский лепет? И что это, положительное или отрицательное? Это и не положительное, и не отрицательное. Это просто несерьезно. Это детский лепет. Но детский лепет постоянный и такой назойливый начинает причинять беспокойство родителям. Родители думают, кто же там что-то ему говорит. Сам он до этого додуматься не мог. Мы знаем его. Он глупенький, тупенький, неразумненький. Кто-то оказывает на него влияние. И этот кто-то беспокойство причиняет нашей семье. Итак, мы видим, что люди начинают выяснять, кто же это моему глупенькому, маленькому, тупенькому наговорил столько всяких разных идей, что мы беспокоимся, потому что он сам до этого додуматься не смог бы. Мы знаем его. Он очень глупенький. И тогда мы видим, что люди ищут, что там за секта его засосала, какая там опасная трясина его засосала, и жизнь его вечная игра. Люди ищут какую-то личность, они говорят, это он тебе сказал? О, да ты не знаешь, кто это такой, а-ва-ва-ва-ва, и начинают очень много говорить. Когда мы чувствуем сами, что мы не можем убедить кого-то, почему мы не можем убедить? Потому что человек не принимает наш авторитет. Мы тогда начинаем критиковать тех людей, которых он принимает. И мы так обеспокоены. Почему вы здесь все принимаете Лакшми Нараяну? Что, у вас своих мозгов, что ли, нету? Вон сколько других преданных. Или наоборот, я говорю, что вы там принимаете того преданного? Я тут главный. И такой натяг происходит. Все это в таком в напряжении, в таком давлении может проистекать. С той стороны все время критика, с этой стороны все время давление. Не слушайте их, нет, слушайте меня, нет, не слушайте его, слушайте меня. Ха-ха-ха, он такой смешной, я не такой смешной. И так далее. Но все будет зависеть именно от этих факторов. Если мы кого-то видим, что он лучше нас. Мы-то видим данду. Видите, мы по атрибутам с вами определяем. Данду, шнур, кантималы, 3, 2, 4, 5, 10. Но человека определяют по качествам определенным, поэтому мы видим, что мы разных духовных учителей выбрали. Кому-то нравится, что он хорошо поет, кому-то нравится, что он похож на его папу, на брата, или это идеал ему, женщин, допустим, идеал нашего мужчины, или это человек очень добрый, такой милостивый. Чего не скажешь, все принимает, что не попросишь, все разрешает. Ой, чувствую в сердце, это мой гуру. Мы так думаем? И поэтому у нас разные отношения ко всему. Кто-то говорит, о, тихо, это он уже саньяси, у него сданда. Это атрибуты. Кто-то по атрибутам воспринимает, кто-то так, кто-то так. Но так или иначе мы видим, что что-то на нас оказывает большее влияние, что-то меньшее влияние. Итак, принимать и давать общение. И давать и принимать можно разное. Господь Чайтанья говорит, если у вас есть деньги, вы можете их пожертвовать. Дать кому-то, нищему. Можете отнести в храм, можете дать детям, жене, кому угодно, друзьям. Почему вы можете дать? Потому что у вас они что? Есть. Как только встает вопрос дать, сразу встает логическое положение, что чтобы что-то дать, надо это что? Иметь. И мы говорим, мы получили общение благоприятное, или получили общение какое? Неблагоприятное. Но мы его что? Получили. Можно сказать, да я там был, ничего вообще, ничего не слышал, ничего не видел. Как? Тебе же там постоянно говорили. Все говорят, да ну, что, зачем обращать внимание? Там говорят, вот как радио, что там говорит? Все говорят, там говорят, тут говорят. Я об этом серьезно не размышлял, о том, что говорили люди. Кто-то получает, потому что кто-то дает. И описывается этот принцип, духовное общение, которое называется Кришна-катха. И есть материальное общение. Праджа означает мирское бытие, бытовуха. Праджалпа означает бытовуха. И в христианстве вы наверняка слышали такое положение, когда говорят, не произноси имени Господа в суе. Что же такое суе? Суета, сует. Бытовуха. Как мы, допустим, стукнулись, о, Кришна то, о, Кришна, ой, Кришна влюбилась, о, Кришна, так сказать, обмочилась, о, Кришна там что-то, и все, о, Кришна, бум, а, Кришна, ух, ёк, Кришна, ух, на, Кришна, ух, ву, Кришна, и там у нас там кстати, начинается. То есть, такое впечатление, что мы все русские маты заменили словом Кришна. Что раньше мы, так сказать, говорили совершенно другое, даже близко не подходящее к чему-то. Это называется суе. И точно так же мы можем вести диалог. Там будет очень много слов Кришна, шастры, даже мы цитируем какие-то писания. Но на самом деле мы проджалпируем. Потому что целью передачи этой информации или обсуждения являются мирские темы, мирские желания и мирские мотивации. Но они все в форме Кришна-катхи. Они приобретают форму Кришна-катхи. Но Кришна-катха – это то, что нас возвышает над мирскими. Вот над этой суетой, над мирскими проблемами. Выталкивает нас на более высокий уровень. И когда мы это обсуждаем, говорится, обсуждение возвышенных тем, оно как бы немного иронично, дает ироничный взгляд на те проблемы, которыми мы живем, переживаем, те страсти, которые мы испытываем. Потому что мы все с вами в жизни здесь находимся, в этом мире. Здесь автобусы, трамваи, мороз, деньги, квартплата, туда-сюда. И мы можем как бы говорить, о, Кришна, ты слышал, вы не знаете такой интересный вот фактор, и мы что-то начинаем обсуждать. Вот надо платить, надо зарабатывать деньги, Кришна-бизнес, вот санкартина там или что-то такое. И, видите, терминология достаточно такая, санскритская даже, но там стоят деньги. А зачем нам деньги? Ну, исключительно ради того, чтобы продвигаться в сознании Кришны, это тело продвигать к сознанию Кришны. Но мы его продвигаем четко, понятно куда. Таким образом, это может быть проджалпа, который мы даже не замечаем. Но говорится Кришна Катха, она нас возвышает. Мы начинаем смотреть на все на это, на суету. Почему есть такое выражение? Суета, сует. Потому что мы вдруг видим, чем мы живем. И просто видим, что мы просто что делаем? Суетимся. Суета. Суета, сует. Мы суетимся. Помните, как я вам рассказывал, как-то приезжал, как воин, который попал под дождь. Помните, да? Как человек, который отправился в путь, воин, отправившийся в путь, он застигнут ливнем, громом и молнией. И иногда мы также думаем, что надо развернуться и побежать назад. И человек-путник, который прошел какое-то, он куда-то отправился к своей цели, он вышел, шел, но начался ливень. И он разворачивается из-за того, чтобы не стать мокрым, он бежит обратно. И он забегает под крышу и сидит. Но говорится, он все равно мокрый. Другой идет, невзирая на ливень и гром. Стоит ли суетиться, если ты все равно, пока будешь бежать обратно, что? Будешь мокрый. Стоит ли суетиться? Во-первых, вернулся обратно и не прошел, и не дошел туда. То есть прерывается путь. Таким образом, суета – это то же самое, то, что нас останавливает, и мы бежим от этой проблемы, мы пытаемся от нее избавиться, но она все равно нас застигает. Даже если нам кажется, что мы убежали от нее, она все равно застигла нас. Стоило ли суетиться? Почему говорится, что ударили по правой, подставь левую? Очень странная философия, и люди не могут понять. Вас ударили по правой, вы же кому-то ударили, тоже по правой, даже еще по левой, но вам все равно ударили по правой. И если хотят ударить по левой, то когда вы перестанете махать руками, вам еще и по левой врежут. Стоило ли все это того, суеты этой? Итак, человек очень много действий совершает, необдуманных, не понимая природы вещей. И говорится, что когда человек очищается, он постигает природу вещей. То есть он начинает наблюдать эту суету, что он суетится бессмысленно, что это не принесет никакого блага ему, он не возвышается над этими проблемами. Говорится, одним из признаков проявления гуны благости является возвышенность. Возвышение, просветление, знание. Над чем же возвышается живое существо? Над этой суетой. И суета, она не в действиях. Действие – это результат суетливых мыслей, суетливых этих представлений, то есть мирского представления о жизни, что это такие важные факторы, это так важно, это причиняет не столько страданий, если я этого не получу, но это вожделение. И говорится, человек должен очень хорошо разобраться в своих мыслях. Он должен взглянуть на свой ум со стороны. Если мы отождествляем себя с умом, как же мы можем увидеть его со стороны? Если мы отождествляем себя с чувствами, мы не можем видеть со стороны чувства. Животные, они не могут увидеть свои чувства, потому что их сознание в чувствах. У кого-то сознание в уме, поэтому он может видеть свои чувства. Ум может видеть чувства. Но чтобы увидеть ум, на какой платформе нужно находиться? Если мы на платформе ума, мы не можем видеть ум. Потому что нужно на какую-то другую платформу встать. На какую? Более высокую. Более высокую. Из ямы ничего не видно, даже в плоскости. Потому что мы в яме, мы не можем. Это чувство. Чтобы чувство увидеть, нужно подняться над ними и увидеть. Над ними ум. Чтобы увидеть ум, невозможно его с этой же плоскости увидеть. Надо подняться на более высокий уровень. Тогда мы увидим что? Мы увидим ум вместе с чувствами. И когда мы видим свой ум, мы думаем, о боже мой, кошмар. Мы начинаем осознавать, что мы не ум, что ум функционирует в соответствии с нашим сознанием. С чем мы себя отождествляем? И в шастрах говорится, они путешествуют по всей вселенной на колеснице своего ума. То есть они не видят, что заставляет живое существо постоянно путешествовать из одного тела, то есть миграция, Прабхупада говорит, как мигрирует живое существо постоянно с одной планеты на другую, из одного тела в другое, из одной проблемы в другую. И Кришна говорит, самой высшей планеты Сатья-лока и до самой низшей Тапа-лока, все это места страданий. Живое существо мигрирует. Почему? Оно очень сильно отождествляет себя с умом. Оно очень серьезно воспринимает свой ум. Сейчас у меня такие желания. Желания исходят из откуда? Из ума. И они могут быть материальные, и могут быть какие? Духовные. Одни могут доминировать, другие нет. И какая же у нас доминанта в уме? Духовная или материальная? Материальная. Поэтому говорится, мантра, нужно освободить ум от этих доминант. Каких доминант? Материальных доминант. Потому что именно желания, которые мы видим в своем уме, это желания мирские, материальные, и они доминируют над нами. И мы очень серьезно воспринимаем эти желания. Мы даже говорим, что мы не способны побороть свои желания. Это невозможно. Что же я сделаю? Желается и все. Охота. Как это говорят? Охота хуже там неволи. Очень сильно хочется. И мы серьезно относимся к тому, что нам хочется. А вы знаете, так иногда говорят. Хочется, перехочется, перетерпится, перетрется. Хочется, перехочется. Почему люди говорят, что перехочется? Мы знаем очень много историй, и у нас есть опыт жизненный. Когда мы чего-то хотим очень, но потом получаем опыт определенный, да, и нам говорят, ну что, теперь хочется? И мы говорим, нет, теперь хочется другого. Но из какого ряда семантического? Из того же. То есть, ну как, тебе хочется жену? Эту уже нет. Мы говорим, а какую? Вот эту. То есть, выводов не сделано. Почему? Потому что мы не взглянули категории разума. Мы взглянули на эту проблему умом. И ум, он говорит, тебе не повезло. Именно с этим человеком. Но тебе повезет вот с этим. С новым человеком. И мы начинаем. Тебе не повезло на этой планете. Поэтому тебе повезет на какой? На другой, естественно. Тебе не повезло в этом бизнесе. Тебе повезет в каком? В другом. Тебе не повезло в этом храме. Тебя никто здесь не принимает авторитетом. Но в другом храме все будет по-другому. В другом теле будет все по-другому. Когда ты станешь 2 метра ростом, грузином, летчиком, все будет по-другому. Сейчас ты маленький буритосик, ну что это? Но когда ты будешь грузином, летчиком, 2 метра ростом, все будет по-другому. Кто же это все диктует? Ум. И мы очень серьезно к нему относимся. И поэтому то счастье, к которому мы стремимся, оно исходит откуда? Из ума. Мы как деньги собираем, мы думаем, что это счастье какое-то, вот-вот. Но что-то их все время мало-мало для счастья, мало-мало-мало. Это разве деньги? Люди всегда так говорят, это разве деньги? Вчера у них было там 1000 рублей, они думали, о, какие деньги. Но потом 2000, и уже они говорят, про 1000 как? Разве это деньги? Потом они смотрят, что у соседа 3000, они уже к своим 2 как относятся. Разве ж это деньги? Вот 3000, квартирка у них, они такие рады. Но потом они видят у другого 2, они говорят, ну разве это ж? Разве это квартира, когда они видят дворец? Разве это ж коттедж? Вот я видел коттедж, так вот это коттедж. Но когда он видит другое что-то, он думает, этот отдыхает по сравнению с этим. В уме все, все в уме. Такова природа ума. И чтобы увидеть ум, нужно подняться на более высокую платформу, на платформу разума. И тогда можно понять, что с нами происходит, откуда все наши страдания, откуда мы так не удовлетворены. И говорится, что вожделение, оно в чувствах, в уме и в разуме. Разум постоянно помогает вожделению. Что же хочет он? Потому что есть ложное эго. Отождествление себя с телом. Что все, что для тела благоприятно, это является целью. Ложное эго – это тот вид энергии, который вынуждает нас принимать себя за тело. И все, что к телу, вот мы волосы не можем подстричь, это что? Душа? Душа разве лысая там или какая-то? Душа может выглядеть как-то или не выглядеть. Важны не ножны, вчера я рассказал, важен меч. Ведь меч души, он в ножнах тела, но в бою-то важны не ножны. Это когда боя нету, ножны красивые очень. Потому что ножны всегда инкрустируют там разные, если кто-то вот, ну, когда-нибудь... каким-то оружием занимался, сам клинок их не интересует. Ножны, вот, ой, какие красивые, там всякие камни драгоценные вставляют в ножны, то, все, пятое, десятое. И красиво, потому что на стене будет висеть. Это, значит, вы не воюете, у вас так вот, атрибут. И душа точно так же. То есть, духовной жизни нету, как бы вот повесить это где-то дома, вот мы видим, дома прямо зайдешь, ну, прямо галерея Кришны. Везде Кришна у людей, там Кришна, сям, там, там. Но он только на стене, они не живут в соответствии с этим. Точно так же и человек, он может не понимать, что душа, она в ножнах находится, в ножнах тела, и мы так привязаны к этим ножнам, что все, что благоприятно для ножн, мы воспринимаем как для тела, вернее, как для души, и думаем, вот, потому что мы отождествляем себя с ножнами. И ум, говорится, первая трансформация ложного эго. Именно из ума исходит это отождествление. Как же избавиться от этого? Мантра. Говорится, мантра. Но как вы можете избавиться в мантре? Человеку нужно вдохновление, человеку нужно понимание, энтузиазм, уцаха. Чтобы повторять мантру, нужна уцаха. Когда человек теряет уцаху, он прекращает повторять мантру. Он начинает повторять ее как обременение, как то, как все. Потом он меньше, он там 10 бусин перекидывает, пока один раз прочитает. Люди читают так на одной бусине всю мантру. А он уже там 5-6 бусин перебрасывает, пока читает мантру. И быстро он заканчивает. Он через час уже 16 кругов. Потом он дальше прогрессировать начинает. Он уже за полчаса 16 кругов читает. Потом он минут за 10-16 кругов читает. Потом выкадыши он уже за 5 минут 25 прочитал. Или просто ходит с мешочком. Как Прабхупада одному ученику он сказал. Ну-ка покажи свой мешочек. Тут зачем, зачем? Он все ходил с мешочком. Прабхупада говорит, ну покажи мне мешочек. Он, да зачем обычный мешочек, зачем им касаться, грязный там, то все. Ну, покажи, пожалуйста. А у него ребенок здесь сидел, и два здесь, и он еще с мешочком. Жена его за руку держала. И Прабхупада сказал, иди сын, покажи мешочек. И он, и всяко разное. Нет, нет, нет, нет. Пожалуйста, я тебя прошу, покажи мешочек. Я твой гуру. Он, да, да. Дай мне свой мешочек. И человек не хотел давать. Ну, там... Бхакты, они там, дай, дай, там на него начали давить. Не Прабхупада, а рядом друзья, братья в Боге. Отняли у него мешочек. Он очень возмутился, он воспринял это как оскорбление. Он стал кричать, да что-то такое происходит у нас в ИСККОН, безобразие. И Прабхупаде дали мешочек. Прабхупада говорит, да успокойся ты, я открыл мешочек. Что там было? Там не было четок. Там было немножко мелочи. И пачка долларов резиночкой заметанная. Внутри мешочка лежала. Это был кошелек. Там уже давно четок не было. Он не повторял мантру, но все время ходил с мешочком. В тхоте все нормально у него было. И Прабхупада, он очень опечалился. Прабхупада опечалился тем, что он видел, что человек не понимает. Это низшие гуны. То есть, когда мы не можем воспринимать, что же такое... знание, что такое благость, мы пытаемся это демонстрировать окружающим, свою продвинутость. То есть мы изображаем продвинутость, изображаем экадыши, изображаем пуджу, изображаем что-то. Мы хотим быть в глазах окружающих продвинутыми и в своих глазах. Когда нам удается это, завоевать успех у окружающих, мы начинаем думать, что мы продвинутые. Потому что нам удалось людям доказать, что мы более продвинутые. Как, знаете, есть такое понятие «звездная болезнь». Когда человека принимают, он чувствует себя звездой. Может быть, он и не звезда, но поскольку его принимают в этом обществе звездой, он думает, я звезда везде. Потом он начинает понимать, что он звезда только в этом месте. В других местах он не звезда. Он начинает это понимать. Многие вот актеры, проповедники или кто-то, они понимают, что я звезда только для этих людей. Потом он начинает понимать, что и звезда он разная, разных размеров для всех. И так далее. И так все это в уме. В уме человека. И человек очень сильно страдает или наслаждается в уме. Что же такое ум? А ум — трансформация ложного эго. Именно ум дает те мысли, рисует те планы и так далее. То есть вот эти желания. Нужно очень хорошо понять функции ума. Как нужно хорошо понять функции ног и функции рук. Это органы тела, но у них разные функции. У левой руки разные функции, у правой руки. Руки одинаковые, но у них разные функции. Разные функции. Кажется иногда, что функции одинаковые. Бывает, и человек и левой, и правой рукой одинаково все делает. Но функции все равно при этом остаются что? Разные, как ноздри. Две ноздри тоже разные, кажется. Нет. Ну, так устроено Кришной, что через правую ноздрю определенный вид праны, а через левую другой вид праны идет. Можно подумать, и рот, и нос для дыхания предназначены. Можно ртом дышать, и можно дышать носом. Но это разное дыхание. Разное функциональное дыхание. Носом прану потребляет человек, а ртом он потребляет совершенно другой вид. Он озон может в основном брать. Поэтому носовое дыхание и гортанное дыхание разное. Разное. Глаза нам кажутся одинаковые. Разница лишь в том, что один правый, другой левый. Нет. Разные функции глаз. Так же, как разные функции ушей в Бхагаватам описывается. Через одно ухо мы воспринимаем низшие звуки, а через другое ухо мы воспринимаем звуки, связанные с сознанием. То есть духовную энергию. Одно ухо предназначено для высшей деятельности, другое ухо предназначено для низшей деятельности, так же как глаз. И мы можем думать, что все одинаково. Также ум. Есть тонкая природа ума, называется интеллект. Разум, то, что мы называем будхи, это все более тонкая природа. Есть ложное эго. И мы можем также не понять, в чем разница. В функциях. Функция ума одна, функция разума другая. Почему же мы страдаем? Не можем различать. А различие проводится только разумом. Только разумом. Поэтому люди ищут что-то. Что же они ищут? Как вот в народе говорят, рыба где глубже, а человек где что? Лучше. Для чего? Для чего лучше-то? Для тела. Для тела. Мы вчера с вами говорили. Можно нести служение, которое очень благоприятно для чего? Для тела. А тело какое? Вот мы говорим, у человека есть материальное тело, но оно состоит из двух тел. Хотя это одно тело, но оно состоит из двух вот этих видов энергии. Грубая энергия и тонкая энергия. Но и то, и другое материя. Итак, мы ищем, что для нашего грубого тела благоприятно. И для какого? Для тонкого. Для грубого и для тонкого. И мы ищем, что приятно кому? Конечно, уму. Потому что ум себя отождествляет с грубым телом. И ум же себя отождествляет, живое существо себя отождествляет с умом. Живое существо отождествляет себя со своим умом, поэтому говорит, я подумал, я думаю так, я думаю сяк, я чувствую так, а ты чувствуешь так. Почему говорят на вкус и на цвет, товарища нет? Потому что вкус и цвет, это что, функции чувств и в уме. В уме это проистекает. В уме мы не товарищи. Значит, враги, друзья, стычки, конфронтация откуда исходит? Из ума. Из ума. И Прабхупада говорит, сотрудничество – показатель того, что люди поднимаются над платформой чего? Ума. Разум есть, но нужно встать на платформу разума. И не простого разума, а разум, который лишен чего? Ложного эго. И если мы с вами увидим иерархию нашего тела, то всем будет управлять ложное эго. Ложное эго, интеллект, ум, чувства, органы чувств, объекты чувств. Мы прямо увидим иерархию, что ниже, кто выше. И кто царь? Ложное эго. Как неудивительно. Царем является ложное эго. И первая трансформация ложного эго – ум. Таким образом, в нашем уме все наши желания, представления, ощущения – какие? Эгоистические. Эгоистические. А ложное эго, как вы думаете, в какой гуне оно находится? Вот ложное эго, интеллект и ум. Вот вы читаете книги Прабхупады? Ложное эго к какой гуне относится? Каждая субстанция относится к гунам. Ложное эго в благости? Вот елки. Это чувствуется. Если такое понимание, то понятно тогда. Сразу понятные действия. Сразу понятно. Если ложное эго в гуне благости, то, несомненно, стремитесь к гуне благости. Так вот здесь все. Наоборот. Ложное эго в гуне невежества находится. Интеллект находится в гуне страсти, а ум в гуне благости. И получается, что высшими гунами управляет какая гуна? Низшее. Вот почему говорится, что живое существо в невежестве. В невежестве, поскольку оно руководствуется в деятельности гуны страсти и благости, управляет его благостью и его страстью, управляет что? Невежество. Вот почему говорится, что я был рожден во тьме невежества. То есть, с этими эгоистическими представлениями, с материальными представлениями, с материальной деятельностью, ложное эго. И поэтому называют, что Господь Шива, Он верховная личность этого мира. Верховная личность Бога, потому что Он повелитель ложного эго. А ложное эго у всех есть. Вот почему иногда считают, что Господь Шива является верховной личностью Бога. Потому что Он повелевает всеми эгоистическими живыми существами. И все, что истекает из ложного эго, тут же становится известно кому? Шиве. А как вы думаете, какой вид страдания получает живое существо за поступки в гуне невежества? Да, адхипхаутика называется. Причинение беспокойств или вреда другими живыми существами. Другими живыми существами. Под влиянием этого у человека следующая проблема начинается – который называется раджа. Под влиянием раджа проявляется гуна страсти. Под влиянием гуны невежества управляется гуна страсти. И человек в страсти совершает какие поступки? Невежественные. То есть он действует, он факт, активный. Но поскольку он находится под руководством ложного эго, вся эта активность, Кришна говорит, все это созидание направлено. Какова функция гуны невежества? Разрушение. Поэтому он говорит, все их созидание направлено на что? На разрушение. Дворец ради Бхагавадгиты, санкартина ради там, постройки храмов, ради духовного прогресса. Как будто бы, кажется, действие происходит. И очень активное. Но оно все направлено на разрушение какой гуны? Благости. И все это поддерживается. Функция гуны благости – поддерживать это все. Что же поддерживает гуна благости? Невежество. Невежество и страсть. Поддерживает ту страсть, которая на самом деле только разрушит. Поскольку эта страсть и благость служат кому? Невежеству. Невежество. Вот почему Кришна говорит Арджуне, если ты не станешь действовать в моем сознании, а станешь руководствоваться ложным эго, потеряешь себя. И мы ищем то служение, которое приятно нам. Так ведь? Которое нам нравится. Мы ищем цитаты из шастр, чтобы доказать, что это служение самое важное. Мы все ищем. Но Кришна не говорит об этом. Кришна говорит о том, что любой вид деятельности может быть причиной как возвышения, так и деградации. Любой вид деятельности. Можно через любую деятельность как возвыситься, так и скатиться вниз. Что же для этого необходимо? В деятельности. И Кришна объясняет. 5 факторов нужно учитывать. Как действие. Почему сразу в Бхагавад-гите описывается, что и преданный, и материалист действуют идентично. Но между ними огромная пропасть. Один действует для удовлетворения своих чувств, а другой действует для удовлетворения чувств Кришны. Как же можно увидеть эту преданность? Если одна и та же деятельность. Один делает это по своим желаниям, а другой это делает это же по желанию Кришны. Вот в чем разница. Вы здесь в Красноярске по своим желаниям. Нет? А по чьим? Как, чем различаются нитья-ситхи и... Допустим, садхана ситхи. В чем различие? Они имеют одно могущество. Но различие в чем? Одни получают это могущество через следование, а другие непосредственно от Кришны. Даже следовать, если не будут. В чем разница? Одни пришли сюда по своему желанию, а другие сюда пришли по желанию кого? Кришны. Кого Кришна будет больше опекать? Кто пришел как его слуга сюда? Или того, кто пришел сюда под видом слуги. Как Бхактивинода говорит, вы пришли в этот мир с заявлением, о Господь, мы будем служить тебе, но погрязли в глубоком невежестве. Итак, люди пришли также в искон. Они пришли что делать? Служить. Но слуга подразумевает наличие кого? Ну, слово слуга. Если слуга, мы сразу говорим, а кто твой господин? И мы говорим, Кришна. Но Кришна говорит, тот, кто думает, что мой слуга, на самом деле не мой слуга. Только тот мой слуга, кто слуга моего слуги. Господь Чайтанья дальше даже объяснил, чтобы было понятно, о чем речь-то идет. В Падмапуране. Кришна там, в Падмапуране, говорит, тот, кто думает, что мой слуга, на самом деле не мой слуга, только тот мой слуга, кто слуга моего слуги. Господь Чайтанья говорит, Гопип Хартур Падакамалайор, Даса Даса, Ану Дасаха. Я нижайший, смиренный, ничтожнейший слуга, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана. Это делает живое существо очень дорогим для Кришны. И когда Кришна говорит, такой преданный, дорог мне и так далее, он имеет в виду такого человека, именно такого преданного, который нижайший, смиренный слуга, слуги всех остальных слуг, и то не Кришны, а кого? Гопи Вриндавана. Как Прабхупада говорит, чтобы объясниться в любви хозяину, нужно полюбить его собаку, он говорит. И у нас сразу, я и Кришна. Но если нас поймали за ноздри, мы говорим, я и гуру. Если и тут нас поймали за ноздри, я и вот президент или там региональный секретарь, я и кто-то. Но мы должны точно знать эту иерархию. Поэтому люди не могут понять, по какой системе служить нужно. И это парампара называется. Слуга, слуги, слуг, всех остальных слуг Гопи Вриндавана. Это называется парампара. Что почтовый ящик должен быть установлен, пропадают. Такие простые примеры, очень детские приводят. Но они очень хорошо показывают. Он говорит, что почтовый ящик должен быть установлен авторитетным почтовым отделением. Иначе все, что вы туда бросаете, не доходит. И все, что вы оттуда ждете, оно не придет. Это бессмысленная трата времени. Даже если этот ящик очень красивый, в очень благоприятном месте по васту стоит. По васту шастре. Окна у него на восток, там у этого ящика. Алтарь прямо вот весь тоже на восток. Все на восток. Нос на восток, глаз на восток, туалет на восток. Все на востоке там. На западе ничего нету. Только все на востоке. Но даже если это очень авторитетно по васту, но это не установили... Авторитет. А иногда наоборот говорит, ну и что, что на Западе там все неправильно. Но мы наделяем это полномочиями. И это работает. И поэтому Прабхупада говорит, что все таким образом происходит, чтобы понятно было, как это происходит. Итак, он говорит, нижайший слуга, слуги, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана. И мы говорим, кто слуга Кришны? Гуру. А кто слуга Гуру? Я. Зачем тогда Прабхупада установил всех этих личностей? Прабхупада установил ИСККОН, и он говорит, руководящим органом ИСККОН является GBC. GBC? Ничто иное. Прабхупада говорит, мои братья в Боге не выполнили указания Гуру Махараджа. Они не создали после его ухода GBC. GBC решает, кто авторитетен, кто не авторитетен, кто туда. И GBC это не один человек. GBC это целый совет. Это совет, который призван воплотить наставления Шрилы Прабхупады в жизнь, практическую жизнь. Шрила Прабхупада не то, что совет там что-то себе придумал, новое что-то, и он это проводит. Нет. Этот совет должен проводить желание, мнение, видение, стратегию Шрилы Прабхупады. У GBC нет своего видения. GBC сидит и думает, как же нам протолкнуть видение Прабхупады? Как же превратить это мнение Прабхупады в самое авторитетное мнение для всех? Как его понять, это мнение? Как его стратегию применить в ИСККОН? На местах существуют представители GBC. Там региональные секретари, там президенты храмов. Региональный секретарь представляет GBC. А президент представляет духовного учителя для всех преданных в храме. Он представитель каждого духовного учителя в храме. Так Прабхупада хотел. И мы что-то принимаем, а что-то отвергаем. Потому что мы думаем, что мы более квалифицированы, чем Прабхупада. Я и гуру. Но Прабхупада зачем тогда создал это? Значит, вы считаете, что Прабхупада глупый был, что создал такую систему? И мы служим Прабхупаде, но не принимаем его. Поэтому говорится, что слуга подразумевает кого? Господина. Господина. Что значит господин? Что мы его видению слушаем, служим. Его желаниям, его стратегии. Вот что происходит. Мы хотим исполнить его желания, а не свои. Таким образом, статус слуги очень высокий статус. Почему? Потому что, чтобы служить чьему-то желанию, нужно отказаться от ложного эго, которое скрывается где? В уме. Оно трансформировалось в ум. А ум состоит из двух тонких природ. Один называют будхи, да, разум, а другой называют ум. Разум в гуне страсти, он побудитель деятельности. А ум, он желание, волеизъявление. Но поскольку все под руководством ложного эго, все служит эгоистическим желанием. Гуна благости служит эгоизму, гуна страсти служит эгоизму, чувства служат этому эгоизму. И объекты чувств воспринимаются человеком как? Что я могу получить? Какое чувственное наслаждение я могу получить от этих объектов? От этой женщины, от этого мужчины, от этого здания, от того, от всего, от этой деятельности. Какое для себя благо? А кто вы? А я тело. Таким образом, я буду рассматривать, что я получу благоприятного для своего тела, которое состоит из двух субстанций, тонкое и грубое. Все очень просто. То есть, если рассмотреть всю проблему, почему мы так страдаем, то можно понять, что причиной страдания является ложное эго. Как избавиться? Надо принять господина. Мы все время жалуемся. Вот нас те там атакуют, эти там то, эти все. Но атакуется наше тело. Кришна говорит, душу-то невозможно ни убить, ни сжечь, ни рассечь. Ничего с душой. Ее закритиковать практически невозможно даже. Душу даже закритиковать невозможно. Но у нас куча проблем. С чем? Откуда столько у нас проблем? Из-за ложного эго. И это причиняет нам страдания. Поэтому говорится, страдать, это какая гуна? Невежество. Смотрите, как все просто. Кто больше всего не удовлетворен и кто больше всех страдает? А? Невежественный человек. Надаршин с ним сядьте, и у него одни страдания. Он вам говорит, он всех критикует, у него проблемы, он то, все, он сражается постоянно. Вроде и страсть есть в нем, вроде все. Но он так не удовлетворен всем и всеми. Почему? Ложное эго. Он в невежестве. Потому что такое страдание человеку может причинять только его собственное ложное эго. То есть восприятие человека эгоистическое, это естественно, никогда невозможно удовлетворить материальное сознание, то есть эгоистическое сознание, его невозможно удовлетворить. Поэтому не нравится эта страна, не нравится этот храм, не нравится этот авторитет, то не нравится. Все. Что нравится? То, что дает благо его телу, его желание, а те ум, все, что он себе там надумал, если это так, то это хорошо для него. И поэтому человек не может различать, что же такое функция ума и что такое функция разума. Разум воспринимает полезное и вредное, а ум воспринимает приятное и неприятное. Так вот, живое существо, находясь на платформе ума, начинает, иллюзия что делает? Оно приятное превращает для человека во что? Что он думает, что это полезное. Вот что такое майя, иллюзия. Он приятное выдает за полезное. А неприятное за что? За вредное. Как узнать, что человек еще неофит? Он будет вам говорить то, что ему неприятно, и будет все время это называть проблемой. Проблемой. Но вы, когда с ним общаетесь, если вы чуть-чуть квалифицированы, хотя бы немного, вы сразу понимаете, что человек сентименталист еще. Еще пока на очень низкой платформе. Он говорит только о том, что ему причиняет приятное и неприятное. Все, кто ему сделал неприятное, это плохие преданные, плохой проповедник, плохой авторитет и так далее. А все, кто сделал ему приятное, что? Хорошие люди. Этот хороший, тот хороший. Ой, какой хороший, этот хороший. Ой, как поет. Ой, как. Ой. Почему? Такова платформа. Поэтому о какой продвинутости? Вы думаете, что люди, которые здесь практиковали достаточно серьезно, они не понимают, кто перед ними? Поэтому Прабхупада говорит, как человек только открывает рот, сразу понятно, кто перед вами. Потому что его мысли, его оправдания, его какие-то проблемы, кого он будет обвинять в своих проблемах или что-то, сразу же вырисовывает его невежество, его гуну, которая с его языка слетает. Его гуна, она слетит с его языка. В речах можно увидеть гуну, в поступках и так далее. Но гуну мы можем не понять. Гуну благости видно. В действии видно гуну страсти и видно гуну невежества. И поэтому кто-то может действовать гуной благости, но под руководством какой гуны? Невежество. И поэтому называют слуга чувств. Слуга своих чувств. А что он чувствует? Приятное и неприятное. То есть умник. И Бхактивинода говорит, эй вы, умствующие глупцы. Как вы думаете, почему говорят горькая правда? Горькое это что? Конечно, неприятно. Как вы можете говорить человеку, который не находится на уровне разума, на платформе разума, неприятные вещи? Он их не воспримет как полезные. Он воспримет их как какие? Вредные для себя. От чего же люди бегут? От правды. От правды вещей. Все время спрашивают, а почему, вот как живое что здесь? Оно бежит от Кришны, оно убегает, потому что Кришна правду несет с собой. Брахман должен нести правду, все должны нести правду, и правда, она благоприятна. А мы ее воспринимаем как неблагоприятную. Как говорится, Курал, выслушав речи Кришны, приняли это пустой болтовней. А Пандавы восприняли это как нектар. Таким образом, мы пришли сюда служить правде, да еще какой? Абсолютной. Но не хотим эту правду принимать, даже в мелких проявлениях, в ничтожных, и при этом кричим, что мы слуги. Слуги кого? Кто господин? Ум. Принимать собственный ум за гуру. У Бхактичитани Махараджа есть такой семинар «Демоны Вриндавана» или «Демоны в лилах Кришны». Все по-разному называют этот семинар. У него есть там две такие области. Одни перечисляются демоны Вриндавана, а в другой вообще все разные. Кто чего олицетворял? Так вот, считать свой ум гуру, это также один демон. А почему демон? Потому что все демоны находятся под руководством какой гуны? Кто их повелитель? Шива. Шива. Повелитель ложного эго. Поэтому демон, демон ума. Не друг никакой, а демон ума. Сомнение где? В уме. И Кришна говорит: о, Кешава. А кто такой Кешава? Победитель демона Кеши. Коня, помните, да? Конь был такой. Кеша, демон. И эти сомнения также в уме. А где ум? В сердце. Мы все время хотим очистить голову. Но вайшнавы говорят, весь процесс связан с очищением чего? Сердца. В голове нет анартх. Что там эту голову сканируют, они сканируют? Что-то эту голову там... Голова нормально функционирует. Даже если голову козла подставить, она будет функционировать так, каков ваш ум в сердце. Поэтому, когда Дакше козлиную голову прилепили, он такой же Дакше остался, только с козлиной головой. И мы там говорим, вот, минотавр, кентавр. Но ум, если ум таков, неважно какое тело, такое хорошее, красивое тело или некрасивое, ум. Вот почему говорят, встречают по одежке, провожают по уму. Можно даже на плече чадр носить, очень продвинутым выглядеть. Красиво носить тхоти. Может ум именно это выхватить? Красиво носить тхоти. Чадр так на плече. Знаете, некоторые говорят, у меня дырка там, я закрываю. В буддизме, вот я был буддийским священником, ну так по-русски говоря. И там есть, когда вам дают новое одеяние, то специально вырезают дырки. И заплаты ставят, чтобы аскетично выглядеть. Вот иногда люди, они дырки себе где-то делают, чтобы красиво носить чадр. Что-то выхватить хочется. Все равно хочется как-то вот выглядеть классно. Как бы замаскировать свои какие-то недостатки, как-то выглядеть более продвинутым. И поэтому люди иногда изображают телом гуны. Речью гуна, как бы, ну что ж вы так ругаетесь, что ж вы так кричите, ну что ж это за раджас? Надо как-то мягче, в гуне благости надо как-то быть. Зачем говорить такие грубые слова, беспокоить людей? Можно же более мягче, по индивидуальной программе. Нежнее, Виктор, нежнее. Можно по индивидуальной программе. Но почему смех-то в этой рекламе? Что они там шоколадку едят, вот эти такие, а там такой что-то сделал, и говорят, надо с ним поработать. Почему все смеются? Что это означает? Почему эта реклама такой смех вызывает? Как они будут с ним работать по индивидуальной программе? Он им весь зал, они столько вложили туда, все уничтожил. Как вы думаете, нежно будет? Индивидуальная программа? Конечно. Он будет платить за это очень долго. И никуда не сорвется даже. Поэтому люди смеются. Потому что можно изобразить так, говорить очень мягко. Но за этим могут скрываться очень жесткие что. Вот почему в народе говорят, мягко стелит. жестко спать. Мягко стели. В тихом омуте все. Вы не думаете, что это неправда? Поэтому гуна, она не на лице, как многие думают. Раз усы, о! Варна, она тоже не на лице. Варна, она тоже не на лице. Так и ваша продвинутость, она не на вашем плече в форме чадора. Такой привод. Как этот балетный танцор. Тело может изображать гуны, поэтому существуют актеры. Они телом показывают. Но они показывают деятельность. Поэтому я могу сейчас вам продемонстрировать там все гуны. Допустим, такую гуну. Все люди братья. Всех надо любить. Любовь правит миром. Это какая гуна? Попробуйте назовите, что это невежество. Потом есть... Да, там, вот то, надо больше делать, надо, товарищи! Так, кстати, можно понять, раджас. Чуть-чуть смотришь, да, так будешь смотреть. Можно все это продемонстрировать, и люди это делают. Как сейчас я вам продемонстрировал что-то, можно также продемонстрировать. Здесь продвинутость, какую-то... кшатрийскую природу можно продемонстрировать. Можно накачать себе мускулы, и все будут думать, что вы кшатрия. Но Кришна в шастрах говорит, вы не определите это по внешности. Там должны быть природные качества. Качества. То есть, что в этих ножнах спрятано? Вот под этим лицом может быть какая гуна? И Прабхупада в Бхагавад-гите прямо пишет, что гуна невежества и гуна благости идентичны по своей внешней форме. Улавливаете? Идентичны. Вот если кто-то помнит, Шридам Прабу здесь есть. У нас, я не знаю, куда он делся, Пека был такой. Из Дивногорска. Пека, Петя. Три судимости или четыре судимости там. Пека. Кто-нибудь помнит, нет? Пеку. Ты помнишь? Фернандо, Пека был. Я все время на Пеку смотрю. Пека, чтобы хоть когда-нибудь голос повысил, такого не... Пека говорил вот так всегда. Ну, это неразумно. Зачем кричать? Зачем? Можно спокойно залезть в квартиру через форточку и очень спокойно стереть все отпечатки пальцев, все вынести и потом спокойно уйти в несознанку. Пека был такой рассудительный, ну, я дай бог, чтобы он жил вечно. Но он так говорил, и когда я с ним садился и обсуждал сознание Кришны, мне все время казалось, что я с каким-то гуру сижу рядом. Потому что многие люди, они воспринимают гуру, да, он спокойно говорит. И Пека, он спокойно говорил. А Господь Чайтанья что по этому поводу сказал? А я говорю, да что ты, Пека, елки, Господь Чайтанья говорил то-то. Я такой весь в раджасе. А Пека говорил, Лакшми Нараяна, ну что это такое? Я говорю, о, Пека, извини. И я все время у Пеки учился. Вот как же вот... И потом Пека, он говорил, пойду забью косяк. И я подумал, если Пеку научить говорить вот о Кришне все, ему можно данду в руки дать, бахирвасу одеть, и никто никогда не определит, что Пеки там четыре судимости, что Пека думает, как в форточку куда залезть, где что стырить. Таким образом, в гуне что находится? А? Ум человека, его ум, его желание, порожденное его умом, его ощущения. Его ценности. Ценности. Это гуны. А мы как воспринимаем? по телу, по внешности, по речи. Думаем, вот, какая страстная речь. Поэтому говорится, что Арджуна, Накула, Бхима, Сахадева, Юдхиштхира, они были парамахамсами, освобожденными личностями, но при этом были воинами. Бхима оторвал руки и крови напился и вытер лицо. Вы вот представляете, сейчас бы меня увидели, я кому-то руки оторвал, кровью весь измазался и дико заржал. И пить начал бы. Бросил, плюнул и очень хорошо спал бы при этом. И вы бы думали, ой, ой, какая жестокая личность. Ой. Поэтому всегда говорю, Лакшми Нараян, ой, такой жестокий, такой страшный человек. У него даже есть оружие. Если вы у меня дома можете увидеть, там мечи разные, туда-сюда. И все думают, кшатри. Да ну вы что? Кшатри — это не значит, у кого на стене мечи или у кого там оружие есть. Оружие было и у браманов, и у кшатриев, и у вайш, и у шудр. Они по-разному его что? Использовали. Как использует человек это? Для чего? Вайши, для чего оружие у них было? Вайш защищаться. Что защищали они? Родину там или что? Религиозные принципы. Что они защищали? Вот видите. Браманы что защищали? Для чего у браманов было оружие? Нет, они обучали. Обучали кшатриев. Как с ним обращаться, как, что, как, чего. У кшатриев для чего было оружие? Защищать религиозные принципы. А у шудры для чего оружие? Пойдем сегодня на дело. Чисто брахманически. Замучим всех. Спокойно. Без раджаса. Шудры сентиментальны. Очень можно видеть, как умения иногда путают с качествами человека. У меня есть один знакомый. У него очень высокая степень в рукопашном искусстве. Он 30 лет занимается каждый день. 30 лет. Там приезжают какие-то, ну и там китайцы, корейцы, там, которые классификацию дают здесь. Ну, если кто-то знает, они дают всякие данные там. Ну, эти, как это правильно сказать, чтобы всем было понятно? А? Ну, шикшу, да. Инициацию, шикшу там. Да, так, ну, чтобы было понятно. Если это более-менее понятно будет, правда, и для женщин, и для мужчин присутствующих. Шикшу, то есть, как бы, кто продвинутый. И он имеет, представим, там, ну, саньяси. Он саньяси в боевом искусстве. Да, вот по сравнению вот с нашей системой он саньяси. То есть он гуру. Называют там по-японски сенсей там. Вот. И он очень высокого уровня. И там с Москвы... А вы знаете, а есть еще такие спецы, да, которых все знают по кино, по телевизору, по книжкам. У него нет книжек, ни в одном фильме он не снимался, поэтому, естественно, как бы его мало кто воспринимает. Потому что нету имиджа у человека. Нету имиджа. И вот приезжают там с Москвы каких-то, которые все знают. Ой, он как дал там все по телевизору, там, там, допустим, в программе он там доску сломал. А вот это не будет в программах нигде выступать. Он шифруется такой. И он раньше служил в спецназе. Я сейчас вам расскажу, что такое кшатрия. И он очень обучен. Приезжали какие-то корейцы там с девятыми, с десятыми данами и так далее. И все его ученики этого человека, а этот человек, он, ну, друг мой, и все его ученики имеют где-то четвертый, пятый дан. То есть мало того, что у них у всех черный пояс и дан. И там есть 12 данов. Черный пояс приравнивается мастер спорта. Если чтобы было понятно. Черный пояс — это означает, что человек мастер спорта. Коричневый пояс — это кандидат мастера спорта. И так далее. Вот. Черный, его ученики имеют четвертый, пятый дан. Вот представим, что черный пояс – это мастер спорта. Первый дан – это мастер спорта международного класса. Второй дан – заслуженный мастер спорта. Так его ученики имеют четвертый, пятый дан. У него нету пояса. У него когда-то, еще когда все это было запрещено, ему вручили красный. Ну, красный – это примерно как, ну, первый разряд. То есть официально. И он сам по себе, по натуре, человек очень скромный. В жизни, когда с ним начинаешь общаться, кто знает, очень скромный. И там приезжают какие-то корейцы, там всякие японцы, все. И его ученики там участвуют в этих классификациях, сдают там тесты на разбивание предметов, ката танцуют, это вот такое, без противника. И потом спарринг. Спарринг партнеры, и они в полный контакт там рубятся. Ну, там нельзя бить по глазам, в горло. Такие определенные ограничения есть. Но в любом случае. И его ученики становятся как бы квалифицированными, все такое. И их все время спрашивают, а кто ваш гуру-то там, сенсей ваш, кто? Или там, как они там, шифу. А кто у вас тут, учитель-то? И они на него показывают. И он такой сразу там, а он их все время просит, вы не говорите, скажите вон тот, скажите тот, неважно кто. Про меня ничего не говорите. И они, люди как бы благодарны, они говорят, вот наш учитель. И эти японцы там или кто, они подходят, сразу начинают говорить, вот вы кто. Он говорит, да я ничего не умею, я так кино увидел, книжки прочитал, там в подвале занимался. Но на самом деле почти то же самое. Он в подвале занимался, там, сям. И они говорят, ну как же это. И, естественно, хотят с ним, ну да, нежно поработать по индивидуальной программе. Потому что это не то, чтобы они хотят его прославить, они хотят наоборот его. Ну, как бы показать, что они, что он там из себя изображает, книжного монаха, скромного. Люди сразу наоборот, даже это их заводит, что он из себя изображает такого смиренного. Если бы он даже вышел там и орал, это мои ученики, там я такой. Они бы, ну, даже и подходить не стали, ну хорошо. А тут такой скромный, они сразу, из себя что-то изображает крутого мастера, наверное, тут скромный, такой смиренный. Наоборот, это провоцирует. Я ему говорил, лучше веди себя так. Даже напиши табличку, все мои ученики, я вообще всех победю. И тогда на тебя никто не будет претендовать. Потому что подумают, ну вот, такой наглец, глупец и скупец. А поскольку ты скромничаешь, это еще больше заводит этих людей. Думают, что ты, видимо, такой от силы, как бы, такой скромный. Его все время вызывают, давай, давай. И вот как-то раз я приезжали в Иркутск, эти корейцы, они там, знаете, есть сейчас такое хапкидо, слышали? Хапкидо, ну полный контакт, только в масках таких на лице. Полный контакт, они бьются, но в масках. Такая из пластика еще маска. И там по голове можно хоть, даже можете пальцами тыкать, ну там это. Да-да-да. Штучки. И такой там, они так экипированы более-менее. И приехали корейские мастера, такого мирового уровня мастера, которые там в профессиональных боях выступают, вот эти бои без правил, то есть очень профессиональные личности, с детства занимающиеся. Там, это же, вы знаете, да, во многих азиатских странах это как бы из поколения в поколение, дедушка там, стать бабушка, все, тетка, дядька, все мастера. И они приезжали в Иркутск, и там его ученики завоевали там третий дан, кто второй, черный пояса, ну класс. И они взяли, а кто ваш вот учитель, мы хотели бы, вот, ну, поскольку они видят какие-то. Вот мы вот, и его показывают. И они к нему подошли, там поклонились. Все. А я сижу там наверху, смотрю, а он не знает, что я там. Потому что я точно знал, что если он будет меня узнать, что я там, он вообще уйдет, от... очень скромный. Ему... Он вообще считает, что я сразу буду орать. О, вот лажняк у тебя такой. Ну, вы же меня знаете. И он тоже так же знает. И он никогда не хочет показать, что он что-то хорошо делает, особенно мне. Он всегда, не, я ничего не умею. Ну, а я знаю. То есть, мы-то с ним как бы в нормальных отношениях. Просто он, ну, всегда беспокоится, что я как-то так вот это все переверну. Это точно я говорю, потому что когда он узнал, что я там был, он так вообще, месяц он в таком, в депрессухе в такой был. Он говорит, если б я знал, я бы этого не сделал никогда. И они там подошли к нему, там, ну и просят его, ну давайте покажите что-нибудь там туда-сюда, вот, а какой у вас пояс? И он говорит, у меня красный. Они, а как же вы таких учеников подготовили? Да вон я там в подвале занимался, книжку нашел, там какую-то читал, там, то есть кино видел, Брюс Ли, там, значит, и все. Ну, это... И он, все-таки они вытащили его, и там начали, давай, давай, давай, давай. И какие-то там ученики этих мастеров его стали вызывать на поединок. Ну, давайте, покажите хотя бы, что, хоть мы представление хотя бы имели. А вы знаете, да, там такие в спортивных залах две трубы стоят по краям, чтобы сетку натягивать для волейбола. И там две трубы. И он говорит, так я-то человека, говорит, бить не боюсь, он говорит. Он говорит, ну давайте я вот по этому столбу. А. Ну, они, вот как вы же, они так, ну давай там по столбу, давай. Ну и он встал там перед столбом. Глаза у него такие стали сумасшедшие сначала. На столб он смотрит. И он такой. И он как этот столб начал молотить голыми руками, голыми ногами. Столбик погнулся. То есть толщина железа, это надо кувалдой бить. Он так, такие мощные серии удары с такой скоростью начал в этот железный столб со всего лиху долбить. Потом раз, все, остановился. Поклонился и говорит, ну, и так опять у него такое лицо, у него всегда такое, он такой, всегда у него глазки такие, и он такой, он сказал, ну, вот, ну, если очень хотите, но я могу. А те так и стояли, и они все такие поклонились, и говорят, не надо. И он пошел, сел и сидит. То есть люди... С детства занимающиеся, они даже не стали с ним спарринговать никто. И после этого, как бы там его просили возглавить федерацию, то все, и он такой, нет-нет. Так вот он, казалось бы, это кшатри. У него всякие нунчаки, сабли там, ну все, рубит, режет, колет, все бросает. И его пригласили служить в спецслужбу. В определенное подразделение, неважно какое, но которое должно выполнять определенные боевые задачи. Сейчас вы суть поймете. И как-то раз ему нужно было уничтожить противника. И он уничтожил противника. И он лишился сна, покоя, всего остального. И его по психологическому несоответствию комиссовали. И он до сих пор боится об этом вспоминать. Он, если это во сне видит, он очень сильно страдает от этого. И по варне он шудра, который очень хорошо обучен бить столбы, биться на соревнованиях и так далее. Но он не может убивать людей. Даже если эти люди враги, его мучает совесть. Его очень сильно мучает совесть. А Пхима, он по трупам бегал, ел на трупах сидел. Воины кшатри, да? Вот тут валяются люди все, убитые все. Царь отсекал голову. Если мы сейчас видим в фильме, там кто-то оленя убивает, да? Мы говорим, ой! Цари убивали оленей, убивали преступников, сражались ради религиозных принципов, и они при этом очень хорошо спали. Таким образом, есть умение, а есть варна, то есть качество определенное. Один раз я видел, это где-то, может быть, года полтора назад или два, в одной программе показали, как советским солдатам, ну, пацанам, поднимите руку, кому 18 лет есть? Нет, нет, нет, я имею в виду сейчас 18. Вам 18 от Рождества Христова, елки. Или от сотворения мира. Я говорю, сейчас кому 18 пробу? А 19? Нету? Тебе сколько сейчас? 21. Ух! Ты старенький. Видите, даже нет таких маленьких у нас еще. Саш, тебе сколько сейчас? О! Старче. Так там показывают в этом документальный фильм. Вы знаете, да, что на Чеченской войне они, чтобы потом, ну, докладывать своим, они снимают на видеопленку разные вещи, там, казни и так далее. И там взяли каких-то в плен солдат, где-то там в Чечне, и эти пацаны им там по 18-19 лет, такие первогодки, и взяли в плен, и им отрезают кинжалом головы поочередно. И это все снимают. И как они себя ведут, эти мальчики? Им отрезают головы, обезглавливают. Почему? Потому что нужно показать эти головы. Там, ну, вы помните, да, иногда уши отрезают. Ну, я не знаю, если кто-то из вас вообще понимает, о чем речь. Иногда на войне уши надо предъявить или надо предъявить какой-то орган, который бы точно указывал, что вы убили. Потому что многие системы не только платные, но еще нужно точно 100% убедиться, что задача выполнена. Иногда головы приносят. Вот как, допустим, я не знаю, кто-то, может быть, слышал, чтобы, допустим, человека раньше вот... Ладно, не буду говорить эти страсти, мордасти, а то... Ой, спать не буду. В кино кто-то, может быть, видел, что какого-то хана, допустим, убивают или там какого-то человека, его голову приносят. В доказательство, что убили именно его. А тот, кто их послал, он знает. И он видит его голову и говорит, да, все. Потому что если вы ухо принесли, это еще не знает. Может, он без уха там бегает, Пьер без ухов. Но всадник без головы уже, так сказать, меньше проблем. Да. Таким образом, им отрезали головы этим ребятишкам. И как они себя вели там? Ну, вы представляете, это душераздирающее зрелище для многих. И сразу предъявили судебный иск этой компании и тем, что это было жестоко. Показывать людям такую жестокость, это там у многих проблемы с сердцем начались, там то все. И, в общем-то, это неблагоприятно для имиджа армии там, и всего остального. Но для войны это нормально. Понимаете, да? Это война. Если кто-то был... Ну, конечно, я не говорю, что надо туда попасть. Но если кто-то был на войне, то он понимает, о чем я говорю. Что это нормально. Происходит процесс адаптации. И кшатрия – это человек, который с детства готовится к тому, что будут отрубать руки, ноги, отрезать головы. И он при этом должен спать хорошо. Что эти ноги и руки кому-то принадлежат, у которых есть тоже жена, дети, ручная канарейка, хомячок. Все это есть. Так вот, варна, она внутри этого тела. И Прабхупада в Бхагаватам говорит, что раньше кшатрии они с мечом доказывали в непосредственной битве, но сейчас они отсиживаются в штабах или там в дотах, или кнопки нажимают. То есть не нужно этой доблести, храбрости проявлять. Все решается технически. И поэтому очень сложно увидеть кшатрийскую природу, потому что кшатрийская природа проявляется в сражении. И вот этот человек, о котором я вам рассказывал, несомненно, у него варна шудры. Он очень сентиментален. Но при этом он очень искусный специалист в боевых искусствах. Но он очень сентиментален. Он до сих пор спокойно не может вспоминать об этом. У него... нервные, психологические, психические проблемы вызывают эти вещи. И поэтому варна это так же, как брахмана варна. Вот есть определенные истории, как к трупам, вот вы наверняка Знаете, что иногда люди: «Ай, фу, труп! Ой, мертвый! Ай, не могу!» Как вы думаете, это как аварно? Вот поэтому сейчас мы говорим «Калауста шудра самбавам». Люди, рожденные шудрами. Люди, рожденные шудрами, либо они чересчур жестоки, да? Либо чересчур что? Сентиментальные. Потому что и то, и другое – это две крайности гуны невежества. Гуны невежества. Они в невежестве находятся. И поэтому такая крайняя природа. От садизма до полной деморализации, полной такой панического страха, который полностью парализует разум. Итак, варна, она скрыта в уме человека, в его уме. Таким образом, что же в уме? Желания и разные что? Волеизъявления, разные чувства там скрыты. Как говорится, реки в океан, так и чувства стекаются в ум. И в уме ценности наши. Что же мы хотим? И также существует сознание. Итак, мы говорили, сознание, потом идет ложное эго, потом идет интеллект, потом идет ум, чувства, органы чувств и объекты чувств. Объекты ниже органов, органы ниже чувств, чувства ниже ума, ум ниже разума, разум ниже ложного эго, а ложное эго ниже чего? Сознания. Таким образом, как мы можем узнать, что мы прогрессируем в сознании Кришны? И есть три основы, три сиддханты, которые говорят о том, что человек прогрессирует. Это понимание, как у человека вырисовывается понимание. Этот мир не предназначен для наших чувственных наслаждений. Причиной всех наших страданий является наше ложное эго. Не чье-то, а наше ложное эго. Итак, если мы страдаем, причина в чем? Почему мы столько бумаг написали, столько вот всего остального, раз жалобы и все остальное? Мы же, потому что мы страдаем, что-то нас не удовлетворяет, так ведь? Но мы причину в ком видим? В чьем ложном эго? Даже если мы говорим, хорошо, мы нашли это ложное эго, но оно принадлежит кому? И вот в бумажке можно видеть, кому оно принадлежит, в нашей речи. Товарищу такому-то, товарищу такому, этот вот он, как же он нас разочаровал, он нас обидел, он так несправедливо с нами поступал и так далее. Это не является таким продвинутым аспектом. Это означает, что человек не понимает, что причиной всех страданий является его ложное эго. И говорится третье, как избавиться от ложного эго? И Кришна говорит, тадвитхи пани пратана пари прашнена савая. Гуру. Служа гуру, вопрошая его смиренно и служа ему. И служить – это не значит делать то, что мне нравится. Потому что человек, когда он получает дикшу, означает, что он пытается стать слугой. В духовной жизни все дается как? Авансом. Авансом. Это не означает, что если у меня вот шнур на шее, то я браман. Нет. Это аванс. Я должен попытаться стать браманом. Это говорит о том, что я знаю, как стать браманом. Я знаю, что можно делать, что нельзя браману. Я знаю, как становиться браманом. Но я еще сам не браман. Но я очень хорошо что знаю. И не противопоставляю себя этому. Точно так же, когда человек имеет три кантималины там на шее, вот, одевают ему туласималу, дают четки, имя меняют. Это означает, что он точно знает, как стать слугой того, у кого принял инициацию. Что значит слуга? Он принимает его, этого человека, который ему дает, как кого? Как господина. Что это означает, господин? Что он будет делать то, что хочет кто? А зачастую что происходит? Живое существо делает то, что оно хочет. Поэтому слуга, слово слуга, почему Господь Чайтанья говорит, что мы не кшатрии, не вайши, не шудры и не браманы, мы гопибхартур падакал малайор даса даса анудасага, мы слуги, а слуга сразу же автоматически подразумевает наличие господина. И поэтому говорится, когда слугу хотят поправить и знают, что он не принимает вас господином, но поправить надо, тогда ищут кого? Господина. И господину объясняют и говорят, пожалуйста, поправьте его. Мы хотим ему блага, поправьте его. Мы не хотим, чтобы он исчез или погиб. Но зачастую это тоже не работает. Почему? Потому что нет еще этих отношений слуги и господина. Есть имитация на лице. Умение существует слуги. Но нету этого что? Внутри. Как о чем я говорил, что человек мастер боевых искусств, но он не кшатрия. Так и человек очень красиво носит чадар, лысину и шикху, поклоняется, что-то делает, но он не слуга еще. Потому что все, что он делает только то, что он считает нужным, что ему нравится здесь, в этом процессе и так далее. Он еще не стал делать то, что хотел его господин. И поэтому Шрила Прабхупада сказал, все мои братья в Боге неквалифицированы. Прабхупада объявил, все. Почему? Они сделали все, что хотели сами. И не сделали то, что хотел кто? Бхактисиддханта Сарасвати. И Шрила Прабхупада сделал то, что хотел Бхактисиддханта Сарасвати. Вот почему мы поклоняемся Шриле Прабхупаде. Потому что мы ему поклоняемся. В этой канве. Гопибхартур падакамалайор даса даса ану дасаха. Он великий слуга. Синапати бхакта означает великий слуга. Слуги, слуги, слуги Гопи Вриндауна. Потому что все остальные братья в Боге не создали GBC, а создали собственные матхи, чего очень не хотел Бхактисиддханта Сарасвати. Может быть, они делают хорошие спектакли, поют здорово, баджаны здорово поют, в местах паломничества живут. Но Бхактисиддханта Сарасвати хотел, чтобы они создали GBC. И чтобы они создали организацию, не свою, а его. И поэтому, по сути дела, организации Бхактисиддханты Сарасвати, то, что он хотел, эта организация называется Международное общество сознания Кришны. Потому что Бхактисиддханта Сарасвати хотел, чтобы общество матх было международным. Бхактисиддханта Сарасвати хотел, чтобы было создано GBC, и как управляющий орган этого матха, который он открыл. И поэтому Шрила Прабхупада, понимая, что неофиты могут этого не знать, не понимать, и думать, что один Прабхупада, что ли, квалифицирован? Но квалификация Прабхупады не в том, что он обладал ситхами или не обладал ситхами. Квалификация в том, что он сделал не то, что ему нравилось, и как бы он видел, какая его стратегия. Он как слуга поступил своего духовного учителя. Он сделал то и провел в жизнь то, что хотел его гуру, а не то, что ему нравилось или не нравилось. Такова вера была Шрилы Прабхупады в своего духовного учителя. И поэтому говорится, тот, кто имеет непоколебимую веру в гуру и Кришну, только для него раскрывается смысл священных писаний. Только для него. И поэтому Шрила Прабхупада написал свои книги. Вы можете себе представить, в чем различие между книг всех остальных духовных братьев Шрилы Прабхупады и Шрилы Прабхупады? Теперь вы можете понять, в чем разница между трудами, допустим, других возвышенных вайшнавов и трудами Бхактисиддханты Сарасвати? Они не создали GBC. Они принимали то, что им приятно, и отвергли то, что им неприятно, то, что они хотели, и то, что не хотели. И поэтому Шрила Прабхупада создал GBC в ИСККОН. И тут же на этот GBC обрушились кто? Разные личности. Обрушились на GBC. И по сути дела, когда мы слышим, что GBC как бы, ну, говорит, вот-вот, ну, почему там Гауди Матхи или кто-то другие, там, последователи Нараяны Махараджи, там, и так далее. Можно просто сказать, этого хотел Шрила Прабхупада. Этого хотел Бхактисиддханта Сарасвати. Как один из преданных, он говорил, вы принимаете Бхактисиддханта Сарасвати? Они сказали, да, мы принимаем Шрилу Бхактисиддханта Сарасвати. А принимаете Гаура-Кишора Даса Бабаджи? Да, несомненно, принимаем Гаура-Кишора Даса Бабаджи. А принимаете Бхактивиноду? Ой, даже речи нет. Мы принимаем Бхактивиноду, Джаганатха Даса Бабаджи, Господа Нитянанду, Господа Читания, Двайта Гададха. Мы всех их принимаем. Но мы не принимаем вас. Так говорится, Шрила Прабхупада сделал то, что хотел тот, кого они принимают. И мы пытаемся делать то, что хочет тот, кто принимает Бхактисиддханту Сарасвати. Это абсолютная логика. Это логика писаний. Это логика писаний. Это не логика моего ума или логика их ума. Это логика писаний. Если вы принимаете Бхактисиддханту Сарасвати, почему ж вы не сделали то, что хотел Бхактисиддханта Сарасвати? И люди начинают говорить о разных факторах, которые не позволили им это сделать. Но что, как вы думаете, не позволило? Итак, логика очень проста. Нужно очень хорошо разобраться также и в своем служении. Разные есть у людей недостатки. У людей есть разные какие-то собственные идеи. Но если мы говорим о слугах, то сразу подразумевается наличие кого? Господина. Я вот здесь сейчас сижу, и вы собрались. Вы на что надеетесь? Что я сам по себе такой великий или там хороший? Вы надеетесь, что я слуга? Вы надеетесь, что я слуга? А слуга подразумевает наличие кого? Господина. И какого господина? Я могу сказать, вот мой господин, он далеко, вы его не знаете. Вот. Какого господина? Вот как я к этому месту отношусь? Почему я здесь в Красноярске, а не сижу в Новосибирске и не читаю там лекции? Или где-то еще? Как вы думаете? Почему я сейчас не на Багамах читаю лекции тоже? Там тоже есть русские туристы. Да, я выполняю указания. А у меня жена, дети, мне хочется, может быть, сейчас с Гуревым Тимошкой гулять. Знаете, как Высоцкий пел? А я бегу, бегу, бегу по гаревой дорожке. Зачем бегу? Ничего. Может, я сейчас с Гуревым Тимошкой хочу гулять? Так нет, бегу, бегу, бегу по гаревой дорожке. У меня тоже много желаний. Я, может, тоже хочу спектакли сейчас петь. Мне все время казалось в детстве, что я очень хорошо пою. Дяденька один сказал... Ты, Леха, очень хорошо там поешь. Я бы думал, ух, сейчас я петь буду, ух, елки. А еще лучше я саблей махаю, стреляю очень хорошо. Сейчас будут стрелять, застрелить бы кого-нибудь, елки. Так хочется. У меня много всяких желаний. Но положение слуга подразумевает наличие кого? Господина. Господина. Поэтому каждый раз меня, когда спрашивают, кто авторитет, кто... Я говорю, ну тот, кто слуга. Все говорят, я слуга, кому служу? Гуру. А гуру где? А гуру там где-то далеко. Поэтому мой гуру, зная, что я очень тупой, вот мой гуру очень хорошо понимает, что я очень тупой. И он мне сказал, очень просто. Я ему говорю, я так хочу вам служить, я так хочу служить Шриле Прабхупаде и все остальное. Это было 12 лет назад. Я прямо говорю, я правда хочу служить? И он сказал мне: я понял. Это очень опасно, когда человек очень сильно хочет служить. Это очень опасно, если он тупой. Вы представляете, если эта сила выльется куда-то в другое направление? А? Вы чувствуете, как я силен? Всех достал. Всех. Люди строчат днем и ночью всякие кляузы на меня. То есть все. Это ж... Ну надо, вот я настолько языкастый, настолько энергичный, я же никому покоя не дал. Я вообще в Москве бываю раз там в два года, и они все жужжат. О ком? Этот Лакшми Нараяна спасает от него Россию, спасает от него преданных, спасает от него. Спасайся, кто может. Кто не спрятался, я не виноват. И гуру, видя вот, что я так прямо такой весь заряженный, как пуля, как стрела в натянутом луке, что меня, так сказать, можно пустить, и я все прошью там. Он мне сказал: я понял, я вижу, что ты в натянутом состоянии и со взведенным курком. Он говорит: я тебя прошу, Лакшми Нараяна, служи своим GBC. Потому как ты будешь служить своим GBC, я буду судить, как ты служишь мне. И вот я все эти годы служу своим GBC. Все эти годы. Но он мне это сказал до того, когда я был президентом храма. И у меня был президент храма. У президента храма был региональный секретарь. Вы что думаете, что я как-то по-другому сразу на GBC вышел? Это сейчас я служу под руководством непосредственно GBC. Тогда так же, как у вас все было. Я очень сильно хотел служить. У меня был президент. И я это понял. Потому что я очень тупой. Но я понял, что служить GBC, а GBC служит региональный секретарь. Значит, я должен служить региональному секретарю. Но региональному секретарю служат президенты. Я должен служить президенту. Местному авторитету. Я спросил гуру: это правильно? Он сказал: да, это правильно. Если это не противоречит наставлениям книг Шрилы Прабхупады. Но представляете, человеку, который как пуля в нагане, как стрела в тетиве, сказать, если это не противоречит книгам Шрилы Прабхупады. Все противоречит. Я могу сказать, все здесь противоречит книгам Шрилы Прабхупады. Все, что мне не нравится, противоречит книгам Шрилы Прабхупады. Поэтому я стал служить просто своему президенту. Потом, когда стал президентом, я стал служить региональному секретарю. Когда я стал региональным секретарем, я непосредственно служу своим GBC. Но через GBC я служу своему гуру. А гуру я служу только по одной причине. Я очень хочу служить кому? Кришне. И поэтому говорится: Гопип Хартур Падакамалайор Даса Даса Ану Дасага. Стать нижайшим слугой президента пришлось. Потом пришлось стать нижайшим слугой президента, который был слугой регионального секретаря. Региональный секретарь был слугой GBC. Потом вдруг региональный секретарь перестал служить GBC. И GBC были недовольны региональным секретарем. Это я вам рассказываю о своем опыте, чтобы чуть-чуть было понятно. И GBC сказала: нет, этот человек не авторитетен. Я это помню. Это было, речь шла о региональном секретаре. Этот человек сейчас не авторитетен. И, пожалуйста, нигде не давайте этому человеку проповедовать. В храмах наших. Я прямо помню. Но этот человек приехал в Улан-Удэ к нам, и его президент местный принял. Я сразу как бы забеспокоился, я подумал: как так, GBC, я знал структуру эту. Вы знаете, да, что когда даже пранаму там или инициацию получаешь, люди должны знать, что такое GBC. И GBC дал указание, что никто не должен принимать этого человека в храмах. И не потому, что он плох или хорош, таково наставление было. И принимать это не означает, ему нельзя жить в храме или нельзя служить. Не принимать его как кого? Как представителя GBC. Он может быть на равных на всех. Но он не представитель GBC. Но когда он приехал, я видел, что его начали принимать как представителя GBC. И в первую очередь это был президент. Он стал его видение, он стал управлять храмом. Он как-то говорит, вот так мы сделаем, вот то, то сделаем. Но я не торопился с выводами. Я стал спрашивать. Другой появился региональный секретарь, которого попросила GBC действовать. Он приехал, сказал, это не авторитетно. Вот то не авторитетно, это не авторитетно. Потому что GBC хочет этого. Потому-то. Он каждый раз объяснял, почему это происходит. Я слушал это. Да, это было достаточно серьезно. Потому что это был не просто GBC, а какой-то другой, как вот иногда говорят, всея искон, GBC всея искон. Нет такого человека. Нету такого человека, нет такой должности. Даже председатель GBC это не означает, что он царь GBC. Его также могут снять, могут то, какие-то представить ему несогласие. А это обсуждается. Итак, сменили регионального секретаря, сменили президента. Меня попросили, давай, будь, исполняй обязанности президента. Теперь я уже непосредственно подчинялся кому? Региональному секретарю. Непосредственно. И я был слугой регионального секретаря. Если кто, вот я не знаю, здесь же мало этих людей. Я был слугой, несомненно. Слугой. Я не был ему другом или кем-то. Я был слугой, как президент, я служил. И его желания и указания для меня были законом. Потому что я пришел из религии. В любой религии это очень важно. Принятие авторитета. Вы послушник, есть такое слово, послушник. Как солдат. Вам говорят, вы делаете, это непосредственно ваш начальник. Это должно быть выполнено, а после этого только обжалование. Знаете, как в армии. Мы говорим, армия, Господа, читание, то все, пятое, десятое. Очень похоже, но там более жестко это делается, а здесь через сознание добивается. И я понимал, что я должен. Я спрашивал, задавал 1000 вопросов, он мне отвечал. Я видел, да, разумная личность, все такое. Потом я спросил Махараджи, да, так, так, он наш представитель. Я это все помню. И я стал служить этому человеку. Чтобы меня кто-то заставил, вот представляете, этот человек сказал мне, я хочу, чтобы ты читал лекции публичные. У меня не было в жизни опыта, я ни разу в жизни не играл ни в одном спектакле. Ни в одном, то есть у меня не было такого опыта жизненного выйти на сцену как актер. Нету. Мне очень было стыдно. Я не в школе никак. Почему-то все считали, что я прирожденный актер с детства. Ой, да тебе в цирке надо там, ой, да тебе надо там в сумасшедшем доме быть, ой, тебе надо быть на сцене, да у тебя в тебе помер талант актера. Он жил-жил и помер. И все время меня убеждали, что у меня очень прекрасные артистические данные. Но они не были вызваны спектаклем. Они были вызваны моим отношением к жизни. Какой-то ситуации. Понимаете, да? Разница в чем? Моих этих каких-то артистических способностей. Это не так, как вот вы там текст читаете, что-то изображаете. Я не мог. Я жил так. Я живу то, что я вижу. И это, может быть, выглядит как актерство какое-то, как что-то. Я так рассказываю, потому что это меня беспокоит, что-то высмею. Но на сцене я так не могу себя вести. Потому что и идея лицедея и идея проповедника для меня разные вещи. Это лицедейство. И я очень сильно стеснялся всегда. Я в искон ни разу не играл в спектакле за 12 лет. Вот мне 42 года, я никогда в жизни не играл ни в одном спектакле. Вот в таком, ну как вот на сцене. И я очень сильно комплексую. Очень, вы даже не представляете, как мне вот, мне кажется, как это так, вот выйти на сцену, там кого-то, для меня стыдно мне. У меня какой-то комплекс. Может, меня убили на сцене в прошлой жизни, я не знаю. Благодарные зрители. Но у меня очень большой комплекс, что я все буду делать не так. И каждый раз, я даже иногда пробовал, да, как бы так, и у меня все валилось из рук, там все, я все неправильно делал. Я говорю, вай-вай-вай, я не могу. И все говорят, да ты что, ты же лучше нас всех, у тебя такой актерский талант. Но я не могу играть. Я могу жить, но я не могу играть. Я как бы по жизни актер, но не в театре. Я не актер театра, я актер жизни. Понимаете, да? Если мои чувства задеты, я не могу шутить на бис, я не могу шутить по, как это, по сценарию, да, я не могу играть чужие тексты. Если они меня, это жизненная ситуация, я могу это все сделать, но вот как я сейчас здесь показывал, да, вот вроде вы слушатель, а я тут актер. Нет, это не лицедейство. Это меня беспокоит, я живу этим, это для меня жизнь, поэтому я что-то показываю и говорю. Но если бы я был актером, я не смог бы этого сделать. Ни в коем случае. Другая цель, другая задача меня вынуждает так себя вести. И этот региональный секретарь, я к чему это сказал, чтобы вы поняли, я никогда в жизни не вылазил никуда. И меня никто не мог уговорить, ни отец, ни мать, ни друзья, ни самые высшие авторитеты ни разу не могли меня уговорить вылезти на сцену. И региональный секретарь мне сказал, ты должен читать публичные программы. В Тхоте, с Тилакой, с Шикхой, в вайшнавской одежде. И написали огромный плакат, первый раз я помню было. Лекцию по ведической культуре читает Лакшми Нараяна Дас. И вывесили в городе, на центральной улице, это было в Томске. Он сам из Томска был, и он вывесил огромный-огромный плакат и огромные афиши. Он там заказал, он умел так, он как бы, как этот называется, импресарио такой хороший. Я говорю, да вы что, я не смогу, там, да как это выйти, так сказать, перед людьми? И самое интересное, не перед преданными, а что туда будут просто, ну, вот как на культуре, да, вот это вот, что туда, как на концерт приедут люди, и ты выйдешь там в этой одежде и все остальное. Но поскольку я в этой одежде ходил уже по улицам и так далее, я не считал, что это одежда там какая-то, ну, что я кого-то играю, я живу этой одеждой. Вы вспомните, на культуре я в какой одежде был всегда? Только в Тхоте. И вы не увидите ни одной программы «Культура неподвластная времени», где у меня нет шикхи. Ни одной. А я читал «Культуру неподвластная времени» с 32 лет. Первая лекция начинается. Здравствуйте, меня зовут Лакшми Нараяна Дас. В миру меня зовут Леонид Тугутов. Мне 32 года. А сейчас я говорю, в этом году я читал «Культуру» в Краснокаменске, и я говорил, здравствуйте, меня зовут Лакшми Нараяна Дас. В миру меня зовут Леонид, фамилия моя Тугутов, мне 42 года. И за все эти 10 лет это была первая программа, на которой я был без шикхи. Как вы думаете, почему, Рома? Да, ни в коем случае. Ни в коем случае. Итак, вы знаете, может быть, слышали, что я 5 лет преподавал в университете преподавателем. И выпуск один сделал студентов. Взял их с самого начала и выпустил их. И они все до одного преданные. Все до одного. Ни один не миновал. Ни одна девушка и ни один парень. И самое, что интересно, из той группы, которую я преподавал, ну, куратором был, 95% закончили с красным дипломом. И все до одного могли поступить в аспирантуру. И у людей была проблема, как относиться к этому. С одной стороны, орать, что это плохо, там красные дипломы. Но они не едят мясо и спорят с преподавателями, все, как один. И вот они сейчас, в основном парни, основная категория, вернее, парни, у которых с родителями более-менее нормально, они все брахмачари. Так вот, я никогда бы не вылез на сцену, но мне мой авторитет, господин, сказал, ты должен это делать. И я помню свою первую программу, я вообще чуть со стыда не умер. Я вышел, и такая подушка лежала. Это сейчас еще вот какая-то табуреточка, тибуреточка есть, ассана называется. А тогда была такая подушечка, на которой баллонки лежат в квартирах. Не знали даже, что поставить. Была такая подушечка, собралось где-то 100 человек, людей вообще, которые пришли так посмотреть, что там за такое тут происходит. Потому что рекламы везде. Реклама была, как не знаю, как у этого, как у Киркорова, наверное, там. Везде, по всему городу. И я был в ужасе. У меня такой страх нарастал. Каждый раз я ехал на троллейбусе по городу и видел Лакшми Нараяна. Я думаю, елки, они как только меня увидят, сразу расстроятся. У меня физиономия не такая. Ну, вы представляете, что вот сейчас вот вам сказать. Вот. Вы-то любите это? А для меня это было вообще ужас. Я никогда в жизни не соглашался, ни при каких обстоятельствах. Но тут надо было подчиняться. И я вышел, и люди все так сразу. Ой, я думаю, не буду смотреть на них. В пол так уставился, потому что меня сбивало с толку. И кто-то так. Потому что думали, что я индус. Что я какой-то другой. И люди стали, я прямо слышал в зале, это первая программа, люди говорили, вот сначала такое, значит, я появляюсь, и такой, и я сразу ниже ростом стал такой, знаете, все, ну, как бы такой вообще, у меня лыжи появились, палки лыжи, то есть, будто я такой Чукча там, или кто, я не знаю, так, с анекдота вроде я вышел с какого-то, знаете, Люди что-то такое ожидали, такое, ну, более-менее человеческое, а тут какое-то что-то такое, какое-то чудо-юдо вылезло. И люди так, и такой общий гул такой, это уже, значит, и я такой, и я так эти метры считаю до этой подушечки. Я думаю, лишь бы добраться до подушечки, до подушечки. И так раз смотрю на первый ряд, а там мой авторитет сидит, и он сидит такой, ну, смотрит по сторонам. Ну, вроде тоже так раз немножко присел. Люди недовольны, он так, типа, если что, все вон. И я такой раз и сел на подушечке. Представляете, люди вообще в то время, 10 лет назад, такой клоунады никто не показывал же. Вышел какой-то мужик с усами, лысый с шикой, в этих одеждах. А тогда же еще это сейчас, как кто-то что-то знает, может быть, про наши простыни. Доты. А тогда-то особо я не как бы, ну, люди так считали, что это весело все. И я такой раз вышел и сел на эту подушечку. Огромная сцена. Я в центре на подушечке сижу. Такой весь красивый. Да людей так далеко, далеко. Там, потому что это сцена, там какой-то промежуток, и люди там, и они все в темноте, и они все недовольны. Потому что они что-то хотели, что-то другое увидеть, чтоб я там, может быть, вылетел как-то по воздуху. Потому что там, ну, все это йога там, то все было написано. И они что-то представляли более, а тут такая раз выкатывается, не знаю. Будто только отсидел, переоделся и пришел. И я такой сел на этой штучке, на подушечке. Так, глаза поднял, смотрю. И у меня, я прям помню, у меня все, уши горят. Лицо горит вообще прямо. Вот, мне так стыдно. Я себя чувствую вообще. И я себе начинаю там проповедовать внутри. Думаю, что ради проповеди какого-то пропада то перешагнул, тот перешагнул. Нет, я должен. Я сам по себе такой человек. Я себе проповедую всегда. Я должен там то, все, пятое, десятое. Позор тебе. Я сам себе позорить начал. Все, сел и начал. Я говорю, здравствуйте, меня зовут... Лакшми Нараяна. И так все так, ну, сидят сначала. Может быть, они хотели уйти, но я начал говорить. И мой голос был такой неуверенный. Я слушал эту лекцию. Такой неуверенный. Я прям понимал, человек, что сейчас вообще, что он догола раздевается, как первый раз в стрип-клуб пришел, но не смотреть, а работать. И еще его заставили это делать под страхом там духовной деградации, ну, короче, под страхом смерти. Потому что для меня это был вопрос жизни и смерти. И будто бы я вот раздеваюсь, да. А еще я знаю, что у меня ноги кривые, да. Такой большой целлюлит, живот, у меня, так сказать, орел на груди нарисован неправильно, одно крыло больше другого, так сказать. Вот представьте, что вы вот такой, то есть я комплексую по всему, по поводу всего комплексовал. И я начал, и так про себя говорю, нет, вот Арджуна тоже не хотел, я должен, и я начал. Меня и так я не уверен. И потом. И я не смотрю на людей, не по барабану люди, я отключился, думаю, надо исполнить долг. И я начал там. То в Пуранах, то. А в бошку ничего не лезет, потому что я комплексую, я парализован немного, память не срабатывает, я ввожу темы туда-сюда. И было очень сложно мне. И когда я закончил, я думал, что все люди сейчас, ну не просто как бы, они плюются, блюют, ну, вообще они проклинают все на свете. Я, короче говоря, им жизнь испортил до конца уже. У людей было и так все плохо. Еще они с дуру залетели в этот зал, и я как бы их добил. У меня, вот серьезно говорю, вот вы даже не представляете, как вчера после лекции. Я вчера еду, я Андрюхе говорю, в машине мы едем, я говорю, ну все, больше никаких спектаклей не будет в Красноярске, теперь ноль будет. Я хотел им сказать, что один лучше нуля, но теперь я вот это все высказал и думаю, они все равно ничего не поняли, и теперь они и это перестанут делать. И я так страдал, я вчера приехал, лежал, думаю, ну что за язык поганый вообще, ну нет, сказать, что все здорово, всех расцеловать, дать там, ну что-то дать им там, по яблоку, то все, говорить, как здорово, надеюсь, что в следующий раз еще лучше будет этот вот спектакль, уже 3 серии будет продолжение. Я думаю, какой я вообще дурак, я же в людях убил все это, их начало. Я думаю, Гопа-махини теперь вообще меня не будет квартиру пускать. Ирина с Машкой вообще, они подумают, эх, а мы-то думали, Лакшмина-Райна такое, а он-то... Я думаю, Рома вообще меня вообще возненавидел уже с Улан-Удэ, елки, когда ему сказал побрить голову. И он вообще... Это вы даже не представляете, что это было с Ромой, когда ему сказал «побрей голову». Он сказал, я пришел за наставлениями, я сказал «побрей голову». И у него было такое лицо, что он подумал, я тебе что, блин, про голову, что ли, спрашиваю? Я вообще к тебе зачем пришел? Ты сообразил? Нет, мужик. У него было такое возмущение, что он все равно этого не сделал. И когда гуру ему сказал, почему нет шики и не подстрижен, он сказал, мне никто не говорил об этом. А я там рядом с Махараджем сидел и говорю, тебе не стыдно? Но Рома так посмотрел на меня, что типа, ты что тут еще квакаешь? И я подумал, все, с Ромой отношения убиты. С этой бригадой актерско-выездной убиты отношения. Преданные всем нравятся, а я что-то тут наговорил. И я так сильно страдал. Так я 12 лет уже, у меня огромный опыт, вы меня знаете, я вас знаю. И то я, как видите, переживал. Сегодня, Андрюха вот не даст соврать, я ему все вчера весь вечер, ой, я переживаю, теперь вот то, теперь все. Андрюха говорит, да ладно, что вы, Лакшмина-Райна, он меня вдохновляет. Да ладно, что вы, Лакшмина-Райна, я такой, еду. Думаю, это надо было сказать, но я как-то неправильно сказал, обидел, наверное, всех. Так вы можете себе представить, 12 лет назад, что я там прочитал на этой лекции, на первой, называлось «Единство философии и религии». И я думаю, все, теперь у людей не будет ни единства, ни философии, ни религии после меня. У них что-то было, они с дуру заехали туда, в этот зал, увидели меня, и теперь они вообще разочарованы в жизни, во всем, короче говоря. У меня было полное ощущение, что завтра не только никто не придет, завтра люди туда пошлют какой-нибудь наряд, или психиатрическая бригада приедет, или милиция, или вообще бандиты придут, или люди придут уже там, ну, не знаю, с камнями, с чем-то там. Потому что я как бы им причинил ужасное беспокойство, я так был настроен. Я говорю, что, как там, ну, спрашиваю, кто там сидел из преданных. Они, да ладно, Лакшмина-Райна, классно, нам понравилось. Я говорю, да мне-то по барабану вы. Программа-то была для этих людей. Я говорю, что вы там слышали? Ну, они говорят, да мы что-то не слышали. Тут, там, ну... И вторая должна быть программа. Это значит второй раз на сцену вылезать. Вы даже не представляете, что это для меня было такое. И я на второй день. И мой региональный секретарь бегает там. Он смотрит в дырочку там. И мне сообщает, сколько людей пришло. И опять 100 человек пришло. И я такой, а это те, кто вчера были, есть? Он говорит, да я откуда знаю? Это я же на первом ряду сидел. Я-то хочу, ну, узнать, как людям понравилось. Ну, то есть, дальше-то продолжать эту чушь нести или что? И я опять весь такой... И мне все время кажется, что у меня лицо не такое. Что я там не фотогеничный, не такое. Такое у меня вообще все комплексы, которые были в жизни, они все в раз пришли и смеются надо мной. Ты куда попер? И ум-то еще говорит, ты куда лезешь? Да сейчас ты можешь остановиться. Остановись, лучше остановись. О, этот твой региональный секретарь неквалифицирован. Он тебя толкает на то, на что на тебя вообще жизнь даже не могла толкнуть. Как же ты это толкаешься туда? Да ты что, он над тобой издевается? Да он хочет тебе одних проблем. Пусть сам вылазит и читает. Он же региональный секретарь. Ты с какого дуба тут вообще в Томске читаешь? Это не твой регион, не то. А он избрал лаборатории для опытов Томск. И я опять вышел, и уже так не было. Тишина просто. И кто-то там кричит, а мы думали, индус, вы нас обманули. Кому-то начинает. И я иду, такой раз, и опять подушечка. Вот я сейчас-то так смешно, сейчас-то я со столом сижу, ну как-то по-человечески хотя бы выгляжу. А тогда вот, представляете, и все люди думают, что кто-то уронил там подушечку какую-то, потому что стоит это сиденье, ни у кого даже вот... Ну я бы сейчас даже, наверное, не понял, что это туда придет человек, на которого мы взяли билеты, он там сядет где-то на подушечке там, в каком-то во всем белом, очень странный, с косой с какой-то такой, с усами, с косой какой-то, непонятно. И он еще какой-то странной внешности, совсем не... А, еще там другие так сказали, а мы думали, это женщина. Потому что некоторые, кто знает, Лакшми Нараяна немножко похожа как бы на женское имя. Да? Лакшми, она. И Нараяна тоже она. Ну, понимаете? Марина Владиславовна, это кто? Да, это же она, поэтому тут Лакшми Нараяна. И так, один говорит, ой, мы думали индус, а другие говорят, а мы думали, что женщина. И я опять на эту подушечку уселся и говорю, продолжим. И я такой себя на решимость, а я как бы такой же, драться так драться, и я сразу сходу, и как начал там, развоевался там на этой подушечке. Потому что мне страшно, я думаю, лучшая защита нападения. Я говорю, как на людей, давай наезжай. И люди там в зале, раз, так я уже на второй день глаза поднял, я говорю, а? Я говорю, кто смеется, кровью моется. Вы не помните, я такое иногда говорил в лекции. Ибо в писаниях сказано, кто смеется кровью моется. Я такое лицо сделал зловещее. А меня это на пленочку снимали тоже, вот так же, как здесь. И потом я по телевизору смотрю. Я так смеялся, это вообще. Я говорю, да можно это вообще распространять уже как аншлаг там или как что там, юмористически. Потому что это было так смешно. Вот со стороны, я-то не видел, что я так... Я так смеялся. Почему я еще больше всех смеялся? Потому что я знал, почему я это говорю. Что я там сам трясусь весь, как не знаю, там. Я весь испуган всем этим. И я еще оттуда что-то там такое наезжаю там на людей. Хотя боюсь сам вообще всего. Это очень было тяжело. Но я к чему это рассказываю? Что я переступал через это. Потому что так хотел мой господин. И я переступал. На Санкиртан уходить, это же тоже... Вы знаете, первое, что у меня было внутри, когда я стал Хари Кришна, я подумал, я должен уехать из своего города, потому что обо мне очень плохо люди. В основном, ну, кто-то так нейтрально, но город маленький, там друг друга знают. И я достаточно как бы заметной фигурой был в городе. Вот кто-то из Ачинска, из Канска, вот есть люди, да? Там городки небольшие, и обычно, когда вы какой-то там такой, ну, человек, ну, не авторитет, это вот я говорю, как стрела в луке натянутом, вас все знают. Потому что если кто-то орет, это вы. Если кто-то там где-то крутится, это вы. Если кто-то дал в мордую там кому-то, это вы. То есть вы как бы такой, ну, главный персонаж. Вам покоя не дает ваше вожделение, и вы везде лезете. И как бы не с цветами, естественно, вы лезете. Там всякой ерундой. Вы как бы самоутверждаетесь. Вы как бы главный герой жизненного фильма. И меня знали многие люди. И знали меня не с хорошей стороны. Ну, не с положительной, а с такой. Надумано еще было, ну, как криминального человека знали. И знали. И поэтому мне, я подумал, если я еще сейчас кришнаитом буду, елкин дрын, это лысый, шика. Я и так там ходил, но я-то не ходил особо по городу, когда в буддийской одежде находил. Все там, в Дацане, в этом, ну, на территории, на своей территории. А тут, ну ладно, поскольку буддизм как-то каким-то образом он принимается людьми, это как бы авторитетная религия, туда-сюда, но 12 лет назад к нам-то очень весело же относились, если сейчас до сих пор весело относятся, вы представляете, как тогда? Это было все нетрадиционно у людей, и тут я раз, значит, и вот в белых одеждах, значит, все такое, лысый, с шикой, я подумал, ой, что же люди-то? И, естественно, люди... Начали критиковать, там, говорит, все, у него совсем крыша съехала, он там сумасшедший стал, ничего себе. И я подумал, надо ехать отсюда. Но потом я сидел, Бхагавад-гиту читал, и я понял, что я должен здесь измениться, там, где меня плохо знают с плохой стороны. Я должен измениться там, где я нахожусь и где меня знают с плохой стороны. Тогда все могут увидеть силу этого учения. То есть люди на мне могут проследить, работает это или не работает. И я пришел к такому решению. Я помню, даже с отцом мы об этом говорили. И он сказал, я принимаю это как мужской поступок, как поступок воинствующий, ну, воина. Это воин может принять такой поступок. И я остался в Улан-Удэ и стал в Улан-Удэ это делать. Я распространял книги, все это ходил, просад распространял. Выступал на публичных программах, и мне говорил мой авторитет, что я должен делать. И я это делал. Почему? Потому что я был слугой. Меня никто не заставлял. Вот сейчас я рассказал, и кажется, что меня заставили. Нет, слугой я себя сам заставлял быть. Вы понимаете, да? Слугой я сам себя заставлял быть слугой. И до сих пор я слуга. Потому что я привык быть слугой. Я вижу благоприятный эффект того, что я делал и делаю. Этого настроения слуги. Поэтому никогда не беспокойтесь, что если меня снимут, то это значит как бы плохо или хорошо, или меня назначат. Это означает, что я остаюсь слугой. Понимаете, да? Не надо беспокоиться. Я еще до сих пор остался слугой. Если мне скажут... другое служение совершать, я буду совершать другое служение. Я просто буду совершать другое служение. Слугу невозможно снять или назначить. У слуги есть служение. Прабхупада пишет в Бхагавад-гите. Иногда господин хочет, чтобы слуга был конюхом. Иногда он хочет, чтобы он то делал, то. Это не значит, что его сняли с конюхов и понизили до там гардеробщика. Нет, он слуга. Единственное, в чем... можно снять человека, это понять, что он просто не слуга. Важно не в том, что человек конюх или гардеробщик или кто-то. Важно то, что мы видим, что он слуга. Куда бы мы его ни отправили, что бы ни попросили сделать, он это делает. Если его просят, оставь теперь конюшню, теперь займись гардеробом, он это делает. Он не думает, это более почетное место или менее почетное. Потому что он сохраняет настроение кого? Слуги. Надо оставаться слугой. Это очень важно. Это самое важное положение человека. Оставаться слугой в духовной жизни. И слугой можно себя только самому заставить быть. Только самому. Никто не может вас заставить быть слугой. тем, о котором говорит Господь Чайтанья. Только ваше желание служить Кришне может заставить вас быть слугой. Харе Кришна. Пожалуйста, может быть, есть какие-то вопросы? Там нельзя чуть-чуть приоткрыть душу? Не откройте. Открой, пожалуйста. Не надо волочить. Пожалуйста, может быть, есть какие-то... Это очень большая проблема, когда люди приходят в ИСККОН, не зная, что они приходят служить Богу. Это большая проблема. Люди приходят по разным причинам. И сделать или показать положение слуги очень важная задача. И для чего это все рассказываю? Чтобы вас привлечь к этому положению слуги. Понимаете? Что оно, это положение привлекательно, оно аскетично, несомненно, в начале. Но оно очень нектарно в конце. Оно ядовито в начале, но очень нектарно в конце. Это факт. Я не жалею ни о чем, что на самом деле я сделал как слуга. Но я очень жалею о том, обо всем, что я сделал как не слуга. Очень сильно я сожалею. Мне совестно, мне стыдно перед вами, там, перед кем, ну, перед теми людьми, которые меня... Мне стыдно за какие-то определенные поступки, которые я не сделал как слуга. Поэтому в моей жизни также есть какие-то вещи, которые я делаю как слуга, и какие-то вещи есть, которые я не делаю как слуга. Потому что я знаю, что мой господин бы не одобрил каких-то вещей. Понимаешь, да? Но есть такое понятие, как вот мы... обобщаем какие-то вещи. Поэтому мы думаем, что вот гуна благости. Но говорится, все в смешанном состоянии. В материальном мире нету гун в чистом виде. Понимаете? Нету в чистом. Поэтому я лично всегда понимаю, что нужно смотреть на человека в процентном соотношении. В процентном. Улавливаешь? Это означает, что человек может оступаться раз в 10 лет. Или раз в 20 лет. Или раз в 30 лет. И поэтому, и при этом он еще каждый раз поднимается и продолжает это делать. Для меня такой человек продвинутый. Он был и до Харе Кришны, для меня такие люди были продвинутые. Всегда. И для меня были люди, которые при первой неудаче сдавались. И были такие люди, которые не пытались изменить свою жизнь в лучшую сторону. Поэтому слуга или быть слугой... Я могу однозначно сказать, что на сегодняшний день я больше стал слугой, чем раньше. Я вижу, что многие преданные перестали быть слугами со временем. Но я о себе могу сказать, что у меня настроение слуги больше стало, и оно стало более правильным. Оно лишилось за эти годы многих иллюзий. На сегодняшний день, прямо сейчас я здесь сижу, и я в большей степени в уме своем настроен действовать как слуга, нежели в прошлом году, позапрошлом и так далее. Я настроен быть слугой. Но при этом я не говорю, что я чистый слуга. Но мое понимание, настроение, какие-то видения, оно улучшилось в этом отношении, слуги. То есть я вижу это положительным, меня это привлекает. Я вижу это положительным для себя. Другие люди, я вижу, они с годами наоборот утеряли полностью настроение слуг. Я даже таких видел преданных. Полностью они не слуги. Они только делают то, что они считают нужным. Но при этом они всем доказывают, что они слуги. У меня есть господин. Господин Бхакти Пава Махарадж, господин Бхакти Чайтанья Махарадж. Есть господин Ниранджана Махарадж. Ловишь? Есть, это непосредственные господа. Есть другие господа, их друзья, там, их там, братья в Боге. Но это непосредственные господа. Понимаете, да? Поэтому у меня есть господа. Я каждый раз их спрашиваю, как вот сейчас Бхакти Пава Махарадж приезжал, там Бхакти Чайтанья Махарадж приезжал летом, я всегда спрашиваю, вы довольны моим служением? Может быть, мне нужно поменять? Вы не беспокойтесь, что я буду писать кляузы или буду что-то делать. Нет, я слуга. Для меня будет честью сохранить это положение. Может быть, я его уже теряю. Пожалуйста, займите меня так, чтобы я был полезен, чтобы я не потерял это настроение слуги. служение, потому что когда говорится преданное служение, служение подразумевает наличие слуги, а наличие слуги подразумевает наличие кого? Господина. Как же я могу сказать, что я преданный слуга там или что-то? Я не могу этого сказать, если у меня нет господина. Я спрашивал сегодня одну матаджи с утра. Я говорю, есть у тебя господин? Вот у меня куча проблем, у меня там вожделение, тут все, тут, пока я занято, все нормально, пока не занято, все, у меня там, тут мужики, там то все. А я говорю, а у тебя есть господин? И она раз и забуксовала. Она бы хотела закричать, конечно, вот Махарадж. Поэтому и люди и служат 3 дня в год. Потому что когда господин появляется, они все служить начинают. Но подразумевает-то служение сколько дней? А? 365. Таким образом, у человека нету еще господина в том проявлении, о котором мы говорим. Поэтому я служу не 3 дня. Я наоборот 3 дня ничего не делаю, когда Махарадж. Я 2 недели, в общем-то, ничего не делаю. Я просто эти 2 недели всегда, когда они приезжают, я представляю им служение, которое я совершал в течение года. Результаты. Понимаете, да? Это результаты моего служения. Что я сделал, чего я не сделал, как тут, что, как, чего. Что там, кто меня критикует, кто меня прославляет, кто вообще молчит. Все это, все вместе в комплексе говорит о моем служении. И я езжу и смотрю, что, как встречают. Я в этот момент не буду говорить, это плохо, это хорошо. Я не должен этого делать. Чему-то они научились, не научились. Что, как? Я говорю, вы довольны моим служением? У кого я могу еще спросить, кто доволен моим служением? Я же служу господам этим. Они мои господа, и я их выбрал господами. Они говорят, да, Лакшмираяна, мы довольны. Но существует вот то-то, то-то, то-то. Хорошо, я постараюсь это сделать. Понимаешь, да? Все. В течение года, как вы служите, а не когда вы 3 дня это делаете. Это ответственность. Поэтому я не говорю, что у меня нет вожделения. Порой просто нет времени на это. Ответственность. Потому что я хочу быть их слугой, поэтому, чтобы это делать, нужно очень много времени. И не всегда есть время на свое вожделение. А если его находишь, то его так мало, что пока раздухаришься, уже закончилось. Прабхупада говорил, что у меня тоже есть вожделение. Прабхупада. Что про меня говорит? Прабхупада говорит, у меня есть вожделение. У меня нет времени. Я занят. Поэтому, когда мы говорим Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, что мы просим? Займи. Прабхупада говорит, я занят. И что мы 16 кругов, там менее 16 кругов просим? Быть занятыми. Потому что если ты нас не займешь, мы займемся сами. А это значит каюк, капут. Потому что если мы займемся, кто не спрятался, я не виноват. Таким образом, занять себя, позволить себя занять, это и есть слуга. Вот как ты думаешь, у меня есть много желаний как-то вас занять, всех вот, всех до одного. Но кто-то из вас просто может мне это не позволить. А желание вас занять у меня есть, точно, 100%. Как вы думаете, у Прабхупады не было желания занять весь мир служения Кришне? Каждого. Но кто-то позволил ему, а кто-то не позволил себя занять. Поэтому, когда мы читаем мантру, результатом или вкусом является то, что мы позволяем себя занимать, а не то, что мы сами занимаемся. Вот почему я говорю, я позволил себя занять в этом служении. Поэтому я слуга. Пока я позволяю себя заставлять что-то делать, я слуга. Но я могу сказать, нет, я не буду этого делать. Все, я сразу потеряю статус какого человека? Слуги. Значит, я уже не передаю то, что хочет господин. Все. На этом все закончилось. Понимаешь, да? Это я в общем объяснял, что в этом вся задача. Когда человек новичок, у меня нет такого представления. Новичок, не новичок, хочешь и не хочешь. Вот у меня есть такое понятие. А новичок, старичок, я знаю очень много старичков, которые ничего не хотят делать. И знаю новичков, которые бьют копытом. Тоже как они, как пуля в нагане, как стрела, так сказать, на натянутом луке. Пожалуйста, дайте, они вот уже готовы. Дайте нам служение. Но я единственное могу сказать, что они могут быть неквалифицированы или могут... Помните, я рассказывал историю, как стреляли... Можно закрыть уже. Стреляли эти пандавы из лука. И взял лук там Накула. И Дроначария спрашивал, что надо попасть птице в голову там. На дереве чучело птицы было установлено в ветвях. И птица была зеленая тоже. Но ее было видно. Когда так приглядишься, видно, что она не сливать, там есть птица. И он сказал, надо попасть в голову. И там натянул лук. Они все хотели. Все очень хотели. И натянули лук. И стали стрелять. Вот они. И он говорит им, что вы видите? Спрашивает там Накулу. Он говорит, вижу птицу. Он говорит, а что еще? А листья, видишь, крону дерева? Да, вижу. А ствол, вижу. А горы рядом, вижу. А братьев своих, видишь, он сбоку стоит, вижу. И он сказал, давай, не надо, не стреляй, давай. Почему? Да я напишу на вас жалобу, вы не понимаете душу, так сказать, странника. И там, ну такое, что здесь дискриминация, так сказать, здесь не понимают, так сказать, у меня Санкиртана. И там все, ну он так возмущается. Но он не так, конечно, возмущался, это мы так возмущаемся. Потом другой взял. Он говорит, на-ка давай, ты, может, стрельнешь. А тот-то возмущается, он говорит, я, блядь, найду управу там на вас. Другое, понимаешь. Здесь не любят людей. Говорила мне мама. А он ему отвечает, бегать неохота за стрелой, все равно не попадешь. Откуда вы знаете, вы что, астролог, что ли, елки? Экстрасекс там или что? Он дал другому, другой там. Задание знаешь? Ну, конечно, знаю, что я не слышал, что ли? Что я такой же дурак, что ли, как этот, что ли? Да я-то вообще сделаю-то. Ну, давай, он там тоже натянул, стоит. Ну, что видишь? Вижу птицу, а крону дерева вижу, вижу, ствол вижу, братанов вижу, вас вижу, слышу все. Ой-ой-ой-ой-ой, тебе тем более, давай сюда. Тот-то хотел, как, что, лучше же сказать, что он еще больше видит. Он же продвинутый, еще больше вижу. Я-то вообще вижу, что в небе летит даже вижу. Еще слышу, как муравьи там переговариваются. Как... Я еще круче его, он мало видел, тот предыдущий. Он... Мы так думаем. Он говорит, ой-ой-ой, ты вообще отдай, тебе вообще не надо еще пока. Иди тренируйся на кошках. Другой взял, помните, да, и так все. Потом взял Арджуна. Что видишь, Арджуна? Он говорит, голову птицы. А туловище птицы, видишь? Нет. А крону древа? Нет. А ствол? Нет. А горы? Нет. Он говорит, я не вижу ничего, кроме головы птицы. Дроначария улыбнулся. Стреляй! И стрела. И точно в голову птицы. Поэтому желание может быть у всех. Кто-то не согласен тут. Но есть еще также квалификация того, кто очень хорошо понимает, что чтобы что-то сделать, вот так, так человек должен быть сконцентрирован. Улавливаете, да? Поэтому стрельба из лука говорила о том, что что такое медитация? Концентрация всех чувств и ума на одной цели и на одной деятельности. И поэтому стрела из лука была самым важным показателем способности человека сконцентрировать ум и чувства на одном действии и на одной цели. Не на двух, не на десяти, а все. Ничего нету, кроме вот этого. Это медитация. И поэтому Арджуна был лучшим лучником. Ему сказали попасть в голову птицы, и все. Больше для этого, чтобы попасть туда, ничего остального увидеть и осознавать не надо. Поэтому многие люди хотят что-то сделать, они лук натягивают, кричат, возмущаются. Но вы понимаете, что если вы их займете в этой стрельбе, то вам придется ходить, искать там эти стрелы, они в какого-то, в другого человека попадут, в друг, туда куда-то она улетит, а там кто-то шел, воду нес, какая-то женщина, и в глаз прямо. Потому что у нее женщина одни на уме. И он там... И попала стрела на боярский двор. И женился он на боярской дочери. Вышел второй лучник, санкертанщик. И стрельнул из лука, и попала стрела на казначейский двор. И женился он на казначейской дочери. И вышел Ванька, так сказать. Стрельнул из лука, куды поп идя. Улетела стрела в вонючее болото. Пошел Ванька смотреть, куды зафинтилил. Приходит, смотрит, сидит лягушка и пучится. И молвила лягушка человечьим голосом: ничего, Ванек, всяко бывает, кому сейчас хорошо? Что сделаешь? Поэтому стрельнуть-то все тут гораздо. Ну что-то не туда стрельнули весь. Потому что очень так все хочет. Как-то, как я выгляжу с луком там? Сейчас, подождите. Чадр висит так? Хорошо. А лицо брахманическое? Вот в основном, что мы видим. Как там вот мы выглядим? Там уже и мишень убрали, и все уже. Другую сторону. Куда стрелять? А, да, да. Ну и то все равно не попадет. Что очень слишком на окружающих. Там всех братанов вижу, того вижу, того все, всех вижу. А вон матаджи пошла. И попал в пятку. Вот как происходит. Поэтому нужно человека не только, что он желает, надо его научить этому. И потом он сказал: вот видите, Арджуна попал. Ну и давай ты сейчас попробуй. Да. А! И она куда-то улетела. Говорит: ну давай сам беги. Ой, елки, то стреляй, то беги. Ум-то все время. Я думал, вы сбегаете. Потом сам человек уже раздохновился, и он не стреляет. Почему? Бегать неохота за стрелой. Видите? Еще есть вопросы у вас? Да. Можно. Когда вы сказали, что концентрация не на то, что обращаться, а на просто обращаться. Читаешь, и вроде хорошо читаешь, слышишь. Хари Кришна, Хари Кришна. А обращение такое. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна. Для этого мы изучаем философию. Мы не только повторяем, мы изучаем философию. Мы действуем, тренируемся. Если ты будешь читать книгу, допустим, по бодибилдингу, у тебя мышцы будут расти? А? Нет. Надо знать систему, все знать. И нужно еще к тому же действовать. Действовать. Режим действия должен. Четко. Да. Вчера мы об этом говорили. Придется это делать. Если ты хочешь в этом преуспеть, все остальное будет мишура. Даже не... Бхактисиддханта Сарасвати, он всегда говорил, что цитировал эти стихи из Бхагават, с Бхагаватом, что саньяси может быть ложным саньяси. Он даже отправляется в лес медитировать, отрекаясь от всего, садится в позу там лотоса, падмасану садится, и полностью фиксирует свой ум на чувственных наслаждениях и так покидает тело. Но люди, не понимающие этих вещей, они думают: да, все, святой, сел, ушел. То есть внешне все были признаки того, что человек продвинутый. Но в Бхагаватам это описывается, что они уходят, отрекаются, садятся под дерево и мечтают о взаимоотношениях с противоположным полом и в таком настроении уходят, покидают тело. Ха. Вот кто определил? Поэтому тут кроме себя никого не обманешь. Это не приходит сразу. Такая реализация, она не приходит за одно мгновение. Поэтому и говорится, что обманщик – это тот человек, который в первую очередь обманывает кого? Себя. Но под влиянием гуны страсти мы как бы в основном воспринимаем, кто обманывает других. Мы не понимаем, под влиянием гуны благости человек не беспокоится, что кого-то он обманывает, потому что он понимает, что он в первую очередь ему удалось обмануть себя. И люди-то, ладно, в лучшем случае не будут его уважать, там то, все. Улавливаешь? Потому что он-то хочет уважение окружающих получить. Не сознание Кришны, а уважение окружающих. Поэтому сразу понятно, что мотив-то какой. Кого он обманывает? Ну вот он получил уважение других, но он не получил что? Сознание Кришны. Он не получил чистоты. Гуна страсти, говорится, плоды гуны страсти жалкие, ничтожные, временные и не приводят к истинному отречению. Очень многие люди хотят уважения окружающих, показать друг, но они же обманывают себя. Поэтому, когда мы слушаем их проповедь, очень странная проповедь. Странная проповедь. Кто-то научность проповедует, кто-то проповедует сладость, но проповедовать преданность – это совсем другой тип проповеди. Понимаешь, да? Это другой тип проповеди. Поэтому говорится, что дать можно только то, что вы имеете. Только то, что вы имеете. Сегодня будет шикша в 12 часов, да? 12? Да. Да. Я расскажу вам маленькую историю. Вот я как бы специально хотел рассказать на шикшу. Я все время думал, что рассказать. Сейчас у меня 5 историй хотел рассказать сегодня. Вчера хотел несколько историй рассказать. Но я как бы не посчитал необходимым это делать. Как в этом стихе говорится, все эти махабхараты и все остальное, надо понять суть их, Бхагавад-гиту. И поэтому я сейчас как бы какую-то суть хотел рассказать, рассказывая об этом человеке, который занимался боевыми искусствами там и так далее, и так далее. То есть как бы жизнь больше не с этой жизни, чем с чьей-то там великий мудрец пошел туда и там нашел то все. Профессиональных навыков уделяет внимание, а ведическое образование оно уделяет главным, считает развитие характера. Причем характер, он понимается как способность противостоять негативному влиянию. Вот. Что главным является в ведическом образовании? Я понял. Игра слов, игра терминологии. Но на санскрите говорится, что целью всего ведического знания является «Бхаям шокам варджитаха». Сразу же говорится, для чего ведическое знание существует. Вообще, для чего предназначено знание? Что считает знанием? «Бхаям шокам варджитаха» – то, что помогает человеку избавиться от всех разновидностей страхов и сомнений. Это цель. И Кришна говорит, нет цели, кроме меня, никого. Таким образом, мы видим, что в Бхагавад-гите такой конвой проходит для кого-то заметный, для кого-то незаметный, что Кришна постоянно говорит Арджуне, устраняет его сомнения и страхи. И поэтому он говорит, не страшись ничего, не сомневайся, то и все. То есть даже Бхагавад-гита целью, чтобы Арджуна не боялся предаться Кришне и не сомневался в том, что это для него благоприятно. Улавливаешь? Вот это цель образования. Чтобы люди не сомневались в Боге и не боялись служить Богу. Чисто. Почему люди не служат Кришне? Что они боятся? В чем они сомневаются? Для чего столько книг, историй и всего остального? Целые Пураны. Вот здесь мы видим, Прабхупада говорит, что люди, которые не могут выхватить суть, для них Пураны, истории, Махабхарата, там Упанишады, там, столько всего есть, елки. Невозможно. Но Упанишады, 108 Упанишад, но концентрацией всей мудрости является Бхагавадгита, которая сконцентрировала в себя мудрость всех Упанишад. Упанишада находится вблизи с Гуру. И Арджуна находится в одной колеснице с Арджуной, с Кришной, и он выслушивает. Улавливаешь? И о чем Кришна говорит? Не бойся. Пойми, не бойся. Так все устроено. То есть ты не бойся этой битвы. Не бойся, что ты что-то потеряешь или приобретешь. Действуй ради моего удовлетворения, без, не сомневаясь ни в чем. Это большое благо для тебя. Почему же люди не предаются? Что значит ведически необразованный человек? Это не человек, который знает там кто-то Писание или не знает. Цель Писания нужно понять. Ловишь, да? И Прабхупада говорит, одной Бхагавадгиты достаточно, чтобы предаться Кришне и возвратиться назад. Но нам нужно очень много других книг. Потому что у нас есть сомнения, то, все. Мы там говорим, перевод не такой, то не такое, это не такое, тут, там, то, все. Но где-то внутри мы понимаем, внутри там, что что-то правильно. Но вожделение не дает порой нам предаться. Так? Почему мы боимся? Вожделение. Почему мы сомневаемся? Вожделение. Куда ни плюнь, везде будет ложное эго. И производное это ложное эго что? Вожделение, которое мы скопили в результате своей прошлой деятельности. Поэтому нас называют карма-ками, там, ситха-ками, пхукта-ками, мукта-ками. Что такое ками? Кама, что такое? Вожделение. Столько писаний нужно, чтобы избавить нас от камы. Столько нужно действий. Но когда человек осознает, что это вожделение, толкает меня на это. Кому-то нужно очень много учиться, много жизни. Кому-то меньше. Мы все разные. Разный опыт у нас. С одной стороны, кажется, что мы все одинаковые. Но у нас разный опыт, разные мотивации, разные настроения, разные выводы мы сделали. Как Брахма, он собирает своих детей и рассказывает им веды. Нарада, выслушав это, становится чистым преданным. Дакша становится карми. Кумары становятся йогами-мистиками. Но он не говорил всем это разные вещи. Он сказал всем одно и то же. Почему же они все последовали разными путями? Желание? О! Разновидности, типы вожделения, разные карма, то все, разные мотивации, и они сформировали разный вид слушания. Одно и то же говорили, и они все по-разному сделали выводы, сделали разные решения и действия. Поэтому, когда мы говорим, цель образования, в чем была? Брахма их образовывал. И в чем цель была Брахмы? Видишь? Ну почему только один Нарада это принял? Хотя он в прошлой жизни был Цилом Шудрянки там, до этого он был Гандхарвом. Нарада там прилетел. Он пел раги Нарада Муни. Он был Гандхарвом, он пел раги разные. И он чуть-чуть, так сказать, что-то добавлял, что-то так немножко искажал, там что-то пел такое. Ничего страшного. Самое главное, красиво петь. Ничего страшного. Самое главное, он что-то такое импровизировал немножко, как бы. И он попал на одну планету, пролетал, и смотрит, А эта планета была Рага-Лока. Там олицетворенные раги жили. И он, пролетая мимо этой планеты, увидел уродов. Уродов. Это была планета уродов. Урода-Лока. И он остановился и сказал, что с вами случилось? Он сострадать стал, он же великий Боганхарв. И он сказал, что случилось? А они сказали, ну, елки, ничего ты наглый. Это все ты поешь. Мы всегда жили счастливо и были красивыми, и нас все любили, пока ты не пел нас. Ну, как ты заголосил, так сказать, вот, во что ты нас превратил. Добавляя что-то по своему желанию, то все. И народа, он испугался. И они сказали, ты играешь неправильно, тут фальшивишь, тут то, все опять здесь. И он поэтому стал петь правильно, все, он принял авторитетно, все авторитетно стал делать. Он не знал об этом. Что то, что в одном месте происходит, может очень ужасно отразиться на другом месте. Не видел этой взаимосвязи. В то же время можно было что-то сделать такое ужасное в этом месте, но оно выглядело очень большим благом в другом месте. Для этого нужно образование. Поэтому надо естественное образование получить. Варна. Господь Чайтанья сказал, мы не брахманы, не кшатрия, не вайши, не шудры, мы слуги. Таким образом, все могут быть слугой, потому что это конституциональное положение души, быть слугой, да еще и вечным. Тут нельзя выдумывать ничего. Вот как конституция глаза, или как дхарма глаза видеть, да? А не кушать. И вот сказать, как глазом можно видеть? Но он для этого предназначен, так и живое существо, оно предназначено для служения Кришне изначально. Это зависит от его чистоты. Господь Чайтанья говорит, это знание находится изначально в сердце каждого живого существа, и оно по мере очищения проявляется. Таким образом, я указываю на то, что это настроение развивается, я чувствую, что я очищаюсь. Это все. Если у вас нет такого настроения, значит, просто вы не очищаетесь. Даже если вы много что-то делаете, там, распространяете, воюете за машину там, или за что-то еще. Это говорит о том, что чистоты не хватает. Что есть очень много факторов, которые вы думаете, что без них вы не сможете быть чистым преданным. Что, чтобы быть чистым преданным, необходимо вот это все делать. Или это иметь, так себя вести или что-то. Нет. Это ошибки, будем так говорить. Это ошибки, нечистота и так далее. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Я говорю то, что это ошибка. Ошибочное мнение, еще указывающее не на недостаточную чистоту. Но и никто и не претендует особо как бы на чистого преданного, когда речь об этом заходит. Все претендуют на чистого преданного, когда они что-то кому-то говорят. Так ведь? Видишь как? Мы хотим, чтобы нас слушали и подчинялись нам, как чистым преданным. Но когда нам говорят, что это неправильно, мы сразу говорим, что мы чистые преданные. Так ведь? Ум же так он постоянно хитрит. Как бы с одной стороны мы хотим исполнить указания гуру, и с другой стороны он все время боится нам сказать правду. Очень странное положение. Он боится, что мы обидимся и потеряем всякий энтузиазм. Поэтому это очень сложно. Я вчера рассказывал. Очень сложно человеку говорить что-то, поправлять его. Очень опасный вид деятельности. Как для того, кто поправляет, так и для того, кто слышит об этом, этих поправлениях. Очень опасно. Можно все расценить по-разному. Как я в свое время... Махарадж мне сказал там об обстановке в одном храме. И я почему-то вдруг подумал, что надо им это сказать. Он мне не говорил, что ты должен это сказать. Он просто со мной делился и говорит, все так плохо здесь, то, все, пятое здесь, это плохо. И он перечислил, что плохо. А я побежал к этим людям и говорю, знаете что, дорогие? И все это им рассказал. И я точно на 100% знал, Но я не смог это проконтролировать, потому что это было такое недоминирующее, оно как бы так издалека светило, но я не знал мощность этого света. Он вроде бы не был так ярок, но он был так могущественен. Я хотел выпендриться. То, что я сделал, это было внутри моего сердца, было желание выпендриться перед этими людьми. Показать, что я такой возвышенный, показать, что я представитель этого махараджа, и вот я хотел над ними вздернуться. Но свет этого желания был тусклый. И я подумал, да, ну нет, не из-за этого, потому что были более яркие какие-то моменты, помочь им. Ловлюсь, да? Но я даже не осознавал, что то, что я затемнил, оно обладало таким сильным могуществом, что оно оказало куда большее влияние, чем вот эти света, которые, цвета, которые я говорил, что это. Вот это основной мотив. И этот духовный учитель, он сказал, что, и, что ты осел. И я не обиделся, потому что я точно знал, что я на самом деле сделал, и совершенно из других соображений стал говорить им это. И я все последующие годы, все последующие 10 лет всегда себя старался удерживать от этого. Какими-то речами, над другими как бы возвыситься. Что я все время помнил, что вот этот мотив сердца, он кроме как мной самим не проконтролируется никем. Все остальное лишь засвидетельствуется. Но с этим должен я решить вопрос, и никто иной. Вот так же и человек, когда ему говорят, что ты привязался к чему-то, он начинает, а, вот он у меня вдохновил, но он, значит, просто потерял уже всяческое самообладание, и он не понимает, о чем речь. Он должен будет это решить рано или поздно сам. И чем раньше он это решит, тем будет для кого лучше. Для него. А он думает, для кого? Для того, кто ему об этом говорит. Наверное, сам себе хотел кольцо загробахать. Нам всегда кажется, что кто-то сам хочет загробахать себе это все. Или что нам завидует. Но только мы можем видеть, что мы просто привязаны и защищаемся. А? Поэтому слуга – это тот, кто принимает это. Но стать слугой, хорошим слугой – это надо переступать через это. Нужна определенная практика, дисциплина определенная. Это очень сложно достаточно для человека, который привык действовать глупо. Очень сложно. Гордый человек, очень сложно это принять кого-то господином, его слушаться. С какой стати? Кто ты такой? А? Пока вы говорите человеку хорошее, он вас принимает. Но как вы начинаете говорить ему что-то, понимая, что для него это будет неприятно, потому что он в такой иллюзии о себе. Как я говорил, и я видел, как неприятно это. Но человек пришел и говорит, вы мой авторитет, вы меня знаете, скажите что-нибудь. И я стал говорить. И тут же поднялась целая волна негодования. Да? Целая волна прямо, неожиданная для самого человека. Этот свет. Потому что мотивом было желание выпендриться, крутиться перед носом духовного учителя, выпендриться перед авторитетом, выпендриться перед матаджем, перед кем-то показать, что ты круче или лучше. Это только убило вас, это вас остановило наоборот. Это и надо это исправить. Регресс грядером, регресс грядером. Вот такова духовная жизнь, настоящая духовная жизнь. Даже если она еще не совсем духовна, она вот такова. Это когда мы себя в сердце ловим на этом, что мы из антипатии или из-за симпатии, или кто-то нам там наговорил, кто нам дорог и так далее. Вот кто такой продвинутый, он контролирует это. Сначала он контролирует, он видит это. Может быть, он не может победить, но он это видит, и он не противопоставляет себя этому. Потом у него что-то получаться начинает, как-то это избегать, видя это заранее. Сначала человек сделает, потом сожалеет. Но он сожалеет. Почему? Потому что он понимает, что это было неправильно. Потом он уже, видя изначально, что это неправильно, он останавливает себя. Новый прогресс. А обмануть-то так, что-то кому-то что-то говорить, это ой, элементарно. Элементарно. Эта духовная жизнь, она внутри нас. Она не тут, не снаружи, она внутри нас. Насколько мы на самом деле хотим духовной жизни, а не мирской. Что насколько мы на самом деле... Очень сложно. Каждый, наверное, себя ловил на этом. Что хочется денег, хочется славы, хочется там того, сего. Как-то надеешься, что Кришна о тебе позаботится. Как-то есть надежда. И как позаботиться? Как ты хочешь. Для духовной жизни? Для чувственных наслаждений. А нельзя ли как-то вот и на Курукшетре не участвовать и стать дорогим Кришне? Вот как бы вот... Ну, ты же бог, елки, не можешь организовать какой-то процесс, вот, чтобы я ел, совокуплялся, и все, духовная позиция росла. Он говорит, ну да, можно, дакшей становись. Ну, ничего себе, потом козлиная голова, то есть все. Ну, потом дакша что-то понял, предаваться. Не-не-не-не-не. А можно как-то вот, чтобы вот действовать как дакша, а выглядеть как Наруто? И быть таким же любимым и дорогим, как гопи. Нет, надо стать гопи. А нельзя быть дакшей, но вот получать... Ну, тогда надо стать гопи. Ой, ну ты, видимо, не понял, что я прошу. Вообще не понимаешь. Здесь не понимают людей. Ну, я тогда говорил, всегда хочется как-то это... Почести брамана, власть кшатрия, богатство шудры... Ой, вернее, вайши и ответственность шудры. Всегда этого хочется. Как что? А что я? Я шудра, мы что, шудры, мы. Но когда что-то, вы что тут так себя ведете? Не видишь, что ли? Так сказать, продвинутые личности сидят. Че меня не слушаешься? Что-то денег нету. Поэтому всегда хотят, так сказать. Уважение браманов, чтобы ему уважали как брамана, слушались как кшатрия, все хотят быть богатыми, как вайши. И ни за что не отвечать. Че с меня? Я шудра. Всегда выгодно этот стих прокукарекать. Калауса шудра самого. Поэтому что сделаешь? Если вы все браманы, то я не питаю иллюзий по поводу себя. Это вы тут брахманичные, вас все любят. Как вот у меня есть один здесь преданный такой друг. Его все любят. У него цель жизни была стать любимым для всех. Это положение Кришны, понимаете? Всех понять и быть для всех любимым. Не портить ни с кем отношения. Как один человек сказал. Я говорю, ты как, почему они у тебя живут? Он говорит, ну как я живу, это я. И мне где жить, и пусть живут у меня. Я говорю, так они же это, против как бы того, кому ты служишь. Он говорит, ну, мало ли, что там. Беспринципность. Как представим, что вы вайшнав такой, и кто-то приезжает убить вашего гуру. Ему негде остановиться. Ладно, вы не знали бы этого. Но вы знаете, он еще с вами пооткровенничал. Тут мне, так сказать, заказали твою гуру, но мне жить негде. Ты же вайшнав настоящий, ты... Сам понимаешь, а он думает, ну правда, что зачем ссориться вообще? Надо быть гостеприимным, гость-то сам Нараяна, так сказать, все такое, ну, пожалуйста, это все. Так ему ружье почистил, там раз рассказал, где адрес, потому что, ну, как бы он же приехал, он же будет бедный, искать адрес. Сердце вайшнава все могут понять. Помочь ему, так сказать, все так, выбрать ему позицию, все так, денег дать, пожертвовать, чтобы он потом убежал. Потом спрашивают, это кто ему помог? Он говорит, ну, вот. Ты почему это сделал? Ну, а как, ну? Он же страдал. Он же как бы, ему негде было остановиться, он у меня остановился, да. Так ты же знал, что он беспокойство при... Ну, как бы, ну, со всеми надо дружить же все-таки. Ну, как бы, что, он человек же тоже, душа, он же атма. Атма неведанам. Он просто не ведает, что творит. Поэтому я его простил, естественно, и так далее. Но вы скажете, это беспринципно. Регрессия. Они они беспринципность свою выказывают за то, что они такие все могущественные. И говорит, знаете, еще я слышал, они говорят, вот Нарада, допустим, его уважают и демоны, и полубоги. Вот Прабхупада пишет, вайшнава тоже такая же. А вайшнава туда сказала одно, сюда сказала другое, сема хорошо, и вайшнава на лыжи встала и побежала к Кришне. Но они не понимают, о чем говорит этот стих и о чем говорит этот комментарий. Вайшнава всем друга. Он побежала, помогла чинить козни Кришне, потом Кришне помогла чинить козни этим демонам. И она бегает, а всем и помогает. Ну, это Кришна сам. И вайшнава такая же. Ей по барабану вайшнаве, чё, кому помогать. Потому что Кришна ей сказала, помогай всем. И всем я помогаю. Равно отношусь я ко всем живым существам. Гитлеру помогала, тем помогала, всем помогала. Мальчиш плохиш. А зачем с буржуинами портите отношения? Че зачем быть как и мальчишем? Все, банка варенья, коробка печенья, тоже хорошо. Но это беспринципность, безнравственность. А, Видура, он молчал, молчал, потом сказанул, собрал манатки и ушел. Зачем он, Видура, великий преданный, испортил отношения с Дритараштрой? А? Зачем? Великий преданный испортил отношения с Дритараштрой. Он же тоже бы мог там сидеть там. Потом Видура пришел также после Курукшетри к Дритараштре, который жил в доме пандавов после Курукшетри. Обнимался с ними, так сказать, нашел. И он пришел ему и сказал, ты что здесь живешь? Старый дурак. Он сказал, ну как, они же мои сыновья. Мы их-то всех грохнули. Замочили. И он ему сказал, еще теперь ты, а здесь мне хорошо, так что все. Зачем портить отношения? Он сказал, ну ты даешь. Я вообще потрясен. Ты этих людей критиковал, ты сделал все, чтобы эта война произошла. И теперь живешь у тех, кому ты желал. Желал смерти. И ты живешь у них. И как собака принимаешь милость из их рук. Ты вообще человек или кто ты? Это животное. И Дритараштре стало очень стыдно. Вы читали, да, это в Бхагаватам? Ему стало очень стыдно, что это была беспринципность негодяя. Хотя Дритараштра был тоже кем? Вы знаете о том, что он был преданным? Ну, вот и такое. Он попался. Как Кунти высмеивает Бхишмадеву. Она говорит, похоже, ты обожрался непредложенной пищи, посещая, ходя в гости к кому? Да, к Кауравам. Все время у них ты ешь. Я все время вижу, как ты ходишь обедать в их дом. Но ты знаешь о том, что они не предлагают то, что ты ешь, они не предлагают Кришне. И как, сейчас Панчак был этот, ну, 5 дней. Вы читали, да? Что он говорит, какое счастье, что я пронзен стрелами. Потому что с меня слилась эта грязная кровь, которая осквернилась в результате того, что я ел пищу в доме этих негодяев. Он воспринимал это как благо, что с него кровь вылилась. Что он говорит, теперь я чувствую облегчение, что это осквернение ушло. С кровью, смотри, я должен был смыть кровью это. Потому что я находился в домах этих людей, и жрал с ними, и слушал их, и пил. Чтобы не портить отношения. Для какого-то уровня это нормально. Я говорю, один лучше, чем ноль. Но когда вам ставят все время один, и вы только на этом уровне, просто потом говорят, вы не квалифицированы. Так? Если у вас везде один. Представляете, я бы сыну сказал, да, вот теперь везде один все время мне приноси, и все будет нормально. Хотя, несомненно, один лучше ноль, чем ноль. Нельзя быть беспринципными. Господь Чайтанья нам сказал, вообще не общайтесь, не ходите, не касайтесь. Нельзя с родной матерью в саньясе находиться в одном замкнутом помещении не более двух часов. Более двух часов. С родной дочерью нельзя там. Для чего? Для саньяси такие принципы. Поэтому это говорится. Принципы. Принцип. А беспринципность – это очень плохо. Кшатрия, говорится, рискует жизнью, защищая принципы религии, принципиальные личности. Поэтому к высшему сословию брахманы принципы религии также провозглашают и следуют принципам религии. Все очень принципиальны на самом деле. И у кого нет никаких принципов? Те, кто ниже шудр. Это принципиальная вещь. Поэтому кто-то говорит, а мы слушаем, там кого критикуют там, или что-то, вот там то все. Но нужно быть очень разумным. Принципы всегда связаны с разумом человека, с его вожделением. Желание всем быть другом – это желание наслаждаться. Потому что человек никому на самом деле не друг. Стоит только преданному услышать, как оскорбляют Кришну, он в ужасе. Он не будет посещать домов, где оскорбляют Кришну, где оскорбляют преданного, где оскорбляют господина. Слуга разве будет находиться? Даст прибежище человеку, который хочет причинить вред его господину. Даст слуга прибежище? А? Или нет? Как вы думаете? В Бхагаватам почитайте. Надо убить его. Или отрезать язык. Либо себя убить. Либо покинуть это место. Вот что такое принципы. Если там даже хоть намеком тот, с кем вы говорите, что вам там, кстати, его жалко, или там вы хотите дружить, вы просто беспринципная личность, поэтому вы разделяете все оскорбления этих личностей. Потому что он разделяет оскорбления того своего господина, а вы, давая прибежище, разделяете оскорбления все эти. И потом вы говорите, я служу вот своему господину. Оказывается, господин не знает, что его слуга... Господь Чайтанья Адвайту Ачарью бил. За что? Что он пошел слушать имперсоналистов. Господь Чайтанья отверг человека, который ходил и туда, и сюда. Господь Чайтанья отверг Чхоту Харидаса за то, что он попросил риса наедине у женщины, которая ему даже в прабабушке годилась. В прабабушке. Ладно бы она там, в жены ему годилась, в тетки, там, в мамы. Она в прабабушке ему годилась. И Господь Чайтанья это расценил как вообще недозволенные взаимоотношения. А он пришел, на самом деле ничего не было. У него не было никакого вожделения. Он просто пришел и попросил у нее рис другой. Взял и ушел. И когда Господь Чайтанья узнал, что он принял обет отречения, и что таковы взаимоотношения, он отверг его. А вы говорите... Где же им было остановиться? Где же ему было так, с кем же общаться? Есть какие-то очень принципиальные вещи. Да, это душа, да, там Нараяна. Но это не означает, что вы должны с ними обниматься и целоваться. И поэтому Кунти высмеивала Бхишмадеву. Поэтому высмеивали некоторых. Бхишмадева сам говорит, я осквернился, я чувствую, как эта кровь стекла с меня. Скверненное. Но так хотел Кришна, он говорит. Но мы не должны имитировать поведение продвинутых личностей. Это Нарада может прийти и с демонами подружиться, и там с полубогами. Это Нарада. Я не Нарада. Если вы Нарада, другой вопрос. Поэтому мы слуги, нижайшие слуги. Мы всегда спрашиваем, это будет полезно в вашем служении, вашему господину? Да, а это будет полезно? Нет, все, мы не будем этого делать. Или не будем это выдавать за служение тогда. Мы стали больше распространять книг. У нас появились машины, мы стали больше распространять книг, чем раньше. А? Больше, нет? Больше? Так ли легко это просто взять, напечатать и показать? По сравнению с прошлыми годами, с нынешними вещами. Больше или меньше? А? Больше или меньше? Красноярск стал больше книг распространять или меньше? Скажи, пожалуйста. Меньше? Да не может быть. При таком спектакле мало книг стали распространять. Что, что случилось? А, может быть, не у всех машины? У Зангертанчиков? Или что? Что произошло? Может, вам волшебные ноги подарить? Протезы новые? Что нужно? Новый хозяин. Может, просто кто-то перестал быть слугой? А? Снизился, может быть, это настроение слуги снизилось? Как ты думаешь, Дармананда? Честно так, положа руку на живот. Так ведь? Ну, это правда? Ну, вот видишь. Вопрос лишь признаться в этом. И сделать какой-то... Понять для себя самому. Никто нас не заставит признаться в этом. Мы только сами можем сказать. Да, несомненно, мы немножко утеряли. Поперло нас в чувственное наслаждение. Но это бывает. Никто нас за это не казнит. Это оценивается наоборот. Любой авторитет оценивает, что человек видит, не противопоставляет себя этому настроению. Он говорит, да, это была ошибка. Я хочу исправиться. О, он в хорошем состоянии, потому что он спрогрессировал. Потому что раньше он бы даже и не признался в этом. Как одна матаджи пришла и говорит, я поменяла гуру, пока читала про нам. Это нормально, дети мои, это вполне нормально. В этом нету аппаратх. Просто в следующий раз будьте немножко повнимательнее. Потому что если вы не успеете в этот момент точно разобраться, пока вы читаете про нам, получив инициацию, вы не можете сменить гуру. Вот это будет уже оскорбление. Но пока человек читает пранаму, это нормально, в этом нет никаких, это не аппаратхи. Если вы пока медитировали, что-то увидели какую-то другую личность, и что-то в вас пробудилось, ну это ваше дело. Это исключительно добровольное положение живого существа. И шастры пишут в разных направлениях, как себя вести. Но нигде не описывается, что если вы читаете пранаму, и пока читали, вдруг ну, увидели какую-то другую личность, и она повлияла на вас сильнее, и вы хотели бы, а можно перестать читать пранаму и попросить у другого? Пожалуйста. Но если вы инициировались, вы должны служить своему дикшагуру. Он главный гуру. А оставить дикшагуру вы можете только тогда, когда он не исполняет наставления ачарьи. Ачарья Прабхупада. Да. Скажите, пожалуйста, а боязнь выходить на Санкиртан в маленьком городе из, ну, как, из страха потерять работу, потому что общественное мнение – это беспринципность? Нет. Это начало пути. Мне тоже было очень страшно. Я тоже думал, что обо мне подумают, что обо мне скажут. Я даже с города хотел уехать. Но единственное, что я очень знал, что это мои комплексы. Сейчас есть человек, который меня знал с детства, со мной в школе учился, и все, и он меня на вы стал называть. Я вообще, я в ужасе, я приезжаю в Улан-Удэ, он мне, вот, Лакшминарайана кланяется мне, Лакшминарайана меня называет. Я говорю, ой, пожалуйста, так не делай, ты что? Ты помнишь, я там тебе в морду дал, помнишь, я там... Он говорит, перестаньте, Лакшминарайан, на вы мне. Я, ой! Уж кто-кто, он не должен был. И он стал преданным, сейчас ходил, просил Бхактивапа Махараджа пранаму, все. И я про себя подумал, все-таки вы, yes! Они увидели, что такое сознание Кришны. Понимаешь, да? Увидели они. Увидел, Серега Хайдуров увидел, увидел там Адирасо, увидел Видакха, увидел Раса Манджари, увидел Читания При, увидели другие преданные, которые видели меня до того. И они приняли сознание Кришны, потому что они видели меня до того. Они не приняли буддизм, они приняли сознание Кришны. Как вы думаете, почему они увидели, что это очень могущественный процесс? Просто фантастический. Они видели меня. Вот почему это. А когда люди говорят, вот он, так сказать, не как Бхактисиддханта Сарасвати. И они-то, и я думаю, да, ничего себе, я уже, меня с кем уже сравнивают. Он не такой, как Бхактивегьяна Махарадж. Меня с кем сравнивают-то уже? Не такой, как Чайтанья Чандра. А раньше-то с кем сравнивали? Что ж он не хомяк-то, елки? Что ж он не вепрь? Свинью же никогда не говорят, ну что же свинья, так сказать, не похожа на павлина. Ну и вы представляете, и они думают, что мне этим причинили беспокойство. Они говорят, ну у Лакшми Нараяна он не такой, как Чайтанья Чандра. И вы думаете, я сразу такой, о, окей. Я думаю, ничего не меня с кем сравнивают, с Чайтанья Чандрой. Все-таки дожил. Дожил. С такой личностью меня сравнивают, что лучше, хуже. То есть, они как бы меня на одну весовую категорию поставили. А когда вы станете, вот там Бхактивегьяна Махарадж, он принял саньяс, гуру скоро будет, учеников будет принимать, Чайтанья, а вы Лакшми Нараяна. Пока я откажусь. В этом году нет. Сейчас есть кое-какие проблемы у меня. Зачем мне это все нужно? Это слава, это почести. Учеников будет миллиарды. Того и гляди, пойдешь из-за них. Вы можете себе представить, как я себя чувствую, что меня сравнивают с такими людьми? Когда люди, так сказать, только, как мне один преданный говорит в Улан-Удэ, раньше Лакшми Нараяна, мы с женой на 8 марта шли, там или куда-нибудь, на день рождения шли, собирались, все эти преданные, они друзья, они собирались и шли в ресторан. И, говорит, сразу официантка выбегала и говорит, уходите отсюда, здесь Леха Тугутов гуляет. И мы сразу, раз, все жены и люди, людей там все, говорит, там не надо, там он гуляет, не надо, не ходите туда. Потому что кто не спрятался, он не виноват. А сейчас они меня сравнивают. Ну, что-то у него лекции не такие, как у Чайтаньи Чандры. У него там, он не, так, не таков, не как Бхактивегьяна, Госвами. Вы шутите или что? Это вам так кажется? У меня нету такого представления. Поэтому я, наверное, что-то еще кукарекаю туда, в тот адрес. Там что-то такое. А мне когда? Вы что? Хорошо, что сегодняшняя лекция без жертв обошлась. Просто были незначительные, жизненно важные органы не задеты были после лекции Лакшми Нараяны. Знаете, как в анекдоте. У Крупскую спрашивают. Можно это выключить? Или вы это для себя исключительно?